Фальк добрался до снимков. Карты были невредимы, но сами антиблики уже порядком поизносились. То ли аккумулятор садился, то ли какой-то контакт отошел. Изображение временами мерцало без видимой причины. Раш сразу поднял группу в поход. Он намеревался сначала оторваться от погони, а уж потом начать беспокоиться об их точном местоположении. Пока они петляли среди деревьев в непроходимом лесу, да еще и Биг Маус определял скорость их движения, Фальк пытался отыскать на картах место, где они находятся. Он думал о том, что Айберн Джанкшн, как и многие небольшие городки и поселки в этой части континента, все еще мирился с тем, чем он был и чем мог бы стать. Это было классическое поселение на ранней стадии развития. Жители, переселенцы в первом поколении или вроде того. Еще не стерся отпечаток жизнеутверждающей предприимчивости по добыче земельных наделов, главного принципа основания поселения. Дух первопроходчества стал частью человеческого опыта еще до того, как человечество выбралось из своей колыбели. Образно говоря, это повторялось снова и снова на каждой колонизируемой планете. Люди открывали новые земли и решали, иногда почти случайно, что готовы связать свою жизнь именно с этим местом, что это было именно то, что они искали. Они приносили с собой любопытное ощущение собственности и насаждали его в первом же подходящем месте, объявляя во всеуслышание, что это та тихая гавань, где они готовы бросить якорь. Такое поведение ограничивало их и будет ограничивать их детей. Этот конкретный участок Земли составлял их отличительное свойство. Фальк никогда не испытывал подобного чувства. Он не чувствовал привязанности к какому-либо месту, даже привязанности к ребенку, не говоря уж о взрослом. Его профессия, выбранная им, несомненно, в соответствии с характером, требовала от него посещать различные места, встречаться с людьми, заглядывать в чужие жизни и сообщать о противоречиях и подробностях, о которых ему удавалось узнать лишь благодаря своему умению завязывать дружеские отношения. Он был наблюдателем и нигде не задерживался так долго, чтобы ему наскучил вид. Он не любил сидеть на одном месте. Ему нравилось заглядывать в чужие окна. Или, как в данном случае, смотреть глазами другого человека. Жизнь его отца определялась долгой карьерой в области силовых установок. Он разрабатывал двигатели, причем довольно успешно. Его талант буквально переносил его из мира в мир, где бы ни поселился человек, и во время этих перемещений он приобрел привычку путешествовать, которая, в свою очередь, вдохновляла его на работу. Косвенно его семья, имея отношение к этим поездкам, тоже переняла подобный стиль жизни. Когда, наконец, отец, и, кстати, без особой шумихи, разрушил свою семью и единолично решил осесть на одной из окраин освоенного человечеством космоса и жить там постоянно, Лекс Фальк просто не был готов тоже остановиться. Частично, конечно, из-за обиды на отца и чувства неприязни к его новой семье, но частично и потому, что он тоже приобрел эту пагубную привычку. Двигаться, никогда не останавливаться, всегда перемещаться в пространстве, чтобы посмотреть, что там дальше. И никогда не видеть гнезда. Он научился этому у отца и всегда был благодарен ему. Всегда считал, что кочевая жизнь сделала его более искушенным. Его не устраивал один единственный опыт. Он не относился к тем, кто обустраивал жизнь. Он не горел желанием соседствовать с кем угодно. Поздняя перемена во взглядах его отца в пользу оседлой жизни разочаровала и пугала тем, что отец так внезапно изменился. Фальк боялся, что однажды, без всякого предупреждения, его гены сыграют с ним ту же злую шутку. Но у него было неосознанное подозрение, которое возникло несколько лет назад и потихоньку крепло все эти годы. На самом деле эта перемена не была совсем уж неприметной. Он подбиралась к нему потихоньку, так драйвер спинрада, работающий за счет гравитации Солнца, постепенно сбрасывает скорость и разворачивается, не расходуя собственную энергию. Что-то в его жизни воздействовало на него, заставляя постепенно успокаиваться. Когда люди успокаиваются, вольно или невольно, они не сразу начинают понимать, где завершится их путь. Основные принципы выживания – крыша над головой, источник энергии, еда и вода – приобретают гораздо большее значение в этот интересный период. Большая часть жителей планеты поселения 86 прошла через это. Может быть, не горожане, но уж точно жители крупных населенных пунктов, возникших как колонистские поселения со своими земельными наделами и подобных Айберн Джанкшн. Не исключено, что именно поэтому колонизированным планетам требовалось довольно много времени, чтобы выбрать себе официальное имя. Им требовалось время, чтобы осознать себя. Фальк не понимал, что предопределило возникновение поселения Айберн-Джанкшен, возможно, выгодное соседство с метеостанцией, а может, наличие склада горючего, потому что у них были тяжелые грузовые машины. Кто-то мог привезти сюда работников, а работники привезли с собой семьи. И эти семьи и стали обитателями нового поселка под названием Айберн-Слоуп. Появление нового поселения требовало развития сельскохозяйственных угодий. Но сельское хозяйство было необходимо только для удовлетворения потребностей местного населения. Его продукция никогда не стала бы серьезной экспортной статьей колонизированной планеты. Такие сельскохозяйственные зоны кормят местных жителей, поставляют продукты в города даже в такие крупные, как Шевертон. В местных масштабах может неплохо развиваться пищевая промышленность, но все равно этого мало. Куда привлекательнее добыча полезных ископаемых, ценных ресурсов из мантии и коры планеты. Поселение 86. Вот куда ветер дует. Добыча полезных ископаемых могла сделать поселение 86 процветающим миром. Не за несколько поколений, но довольно скоро. И, как знать, придет день, и благодаря этому фактору поселение 86 присвоит официальное название наподобие процветания или орфея, или даже зеленого камня. Такое имя получила планета поселения 50. Вполне вероятно, что именно горнодобывающий сектор решит, чем станет поселение 86. В миниатюре с Айберн-Джанкшен и прилегающими территориями происходила та же история. И кадастровая служба Вайберн-Слоуп подтверждала это. Распределение земельных участков для личных фермерских хозяйств и для общественных сельскохозяйственных угодий требовало аккуратного ведения записей, но обычно этим занималась Центральная кадастровая служба АП. Офис кадастровой службы Вайберн-Слоуп предназначался не для фермерских нужд. Подробнейшие карты отличного полиграфического качества, спутниковая связь и записи, оставленные сюрвейерами, оценщиками земельной и недвижимой собственности, свидетельствовали о том, что местные жители были заинтересованы во владении этой землей. Местные жители и, несомненно, крупные корпорации проводили исследования региона и поняли, где, похоже, зарыто их состояние. Любой человек мог приехать в Айберн и подать заявку на земельный участок где-нибудь в окрестностях, а затем всю оставшуюся жизнь исследовать делянки в близлежащих холмах, чтобы однажды найти ту единственную, которая превратит его семью в династию богачей. А земли эти выглядели многообещающими. Лет через 50 или 75, возможно, здесь вознесутся стеклянные мачты большого города Айберн, появится причал для драйверов, и Хаят, и шоссе Ганбоут, и Айберн-Слоуп, и Депо-стрит останутся лишь в качестве названий дорог и бульваров. Интересно, как назовут этот серый молчаливый лес? Жилищный массив Каучуконосы, кампус чаще леса при Айбернском университете. Они остановились, давая отдохнуть Биг Маусу. Группа по-прежнему находилась глубоко в лесу, окутанная тусклым зеленоватым светом. Порывы дождя налетали на лесной полог, и каждый такой холодный душ добавлял свежести. Фальк отошел от группы. Несколько раз попытавшись воспроизвести видеозапись, он закрыл глаза и подождал. Листья шумели над ним, их шевелил ветер. Их шорох напоминал далекие голоса. «Клиш?» Сначала казалось, что ее здесь нет. Затем у Фалька возникло отчетливое ощущение, что она здесь и изо всех сил старается пробиться к нему. До него долетали случайные обрывки слов. Фразы сменяли друг друга и больше походили на шум. «Ну давай же, Клиш!» И опять ничего, только шепот, словно голос приглушала дверь или разговор слышался сквозь стену, разделяющую соседние участки. «Клиш, если ты слышишь, переведите мне это!» Он выговаривал эти слова как можно тщательнее, пока пару раз проигрывал ролик. Затем он проделал это снова, разбивая на части, а затем прокручивал ролик и говорил одновременно. «Куда же ты исчезла, Клиш?» – спрашивал он. «Так хочется услышать весточку от тебя». «Разговариваешь сам с собой?» – спросил Раш. Фальк обернулся. «Да, дурная привычка, я в курсе». Раш кивнул. «Ты что-нибудь нашел на своих подробных картах?» – спросил он. «Вот как раз проверяю. По-моему, мне удалось определить, где мы находимся, но эта территория еще настолько не освоенная, что на карте местности почти нет названий». Он активировал какую-то карту и передал антиблике Рашу, чтобы тот посмотрел сам. «Скопируй себе», — предложил Фальк, и Раш приложил его антиблики к своим. Они снова надели каждый свое устройство и проверили, что получилось. «Похоже на то», — согласился Раш. Фальк сфокусировался на зоне, которая на кадастровой карте называлась «20 тысяч акров леса». Она окружала выход из безымянной узкой горной долины и охватывала бассейн речной системы. И сама река, и все ее притоки имели только серийный номер. «Обычно я сверяюсь по нескольким картам», — произнес Фальк. «Конечно, вероятность ошибки увеличивается, потому что источник — нарисованная от руки копия, а не одна из загруженных карт. Но пока все сходится». Раш снова кивнул. «А что здесь?» «Похоже на небольшой склад для хранения то ли бревен, то ли пиломатериалов. Миль 5 к западу от нас, в сторону шоссе». «А это? Ферма?» «Да, и вот еще одна. Обе на приличном расстоянии в юго-западном направлении. А те два треугольника, по-моему, обозначают или в процессе застройки, или незанятые земельные участки. Что-нибудь вроде скотного двора или большой птицефабрики, или автоматического пивоваренного завода. А вот это здесь, совсем рядом, всего мили две к северо-востоку, выглядит как частный дом». «Так и есть, но может это еще один участок? Зарегистрированное предполагаемое строение. Я еще не совсем разобрался с этими кадастровыми понятиями, но граница этого участка обведена голубым. Выглядит как участок под жилое строительство, но оранжевого контура нет. Значит, этот участок не зарегистрирован на какого-либо владельца, частного или корпоративного. Я так понимаю, кто-то положил глаз на эту землю, и если заявку одобрят, то заявитель купит этот участок. На данный момент здесь отображена как бы сама идея». «Но ты не уверен?» «Нет, не на 100%. «Но это хоть что-то», — произнес Раш. «Выглядит как довольно большое строение. Приличное укрытие, еда, вода и все такое». Фальк посмотрел на него. «Нам определенно надо что-то такое подыскать», — согласился он. Раш снял антиблики. Выражение его лица было неумолимо прямолинейным. «Нам, да, но вот твой парень, Биг Маус, он очень плох, Блум. Он только будет тормозить всех». «Раш, мы не бросим его». «Интересно, сразу после катастрофы ты ратовал за практичное решение и весьма красноречиво». «Тогда речь шла о моей жизни», — заметил Фальк. «Биг Маус — другое дело. Он один из моих солдат. Я отвечаю за него, а он зависит от меня. Я не брошу его». «Без него мы могли бы продвигаться гораздо быстрее. Здесь везде небезопасно. Ничего не гарантировано. Может, мы уже мертвы, но еще скорее мы умрем, если на нас будет висеть обузой тот, кто слишком тяжело ранен, чтобы сражаться или быстро передвигаться. Наш единственный шанс на выживание — все время быть начеку и уйти как можно дальше от преследующих нас ублюдков». «Если наша задача — уйти как можно дальше, чем же нам поможет убежище?» «Поможет, не сомневайся. На ферме можно защищаться. Черт, раз уж на то пошло, я предпочел бы оставить там, где он будет в тепле и накормлен, чем в лесу под дождем. Надо же дать человеку шанс выжить». Фальк на мгновение задумался. «Тогда надо идти к этой ферме, в жилью». «Но ты не считаешь такой вариант правильным?» «Если не получится, придумаем что-нибудь еще. А если повезет, у Биг Мауса появится немного времени прийти в себя». «Окей». Похоже, эти слова не успокоили Раша. «Раш, а если бы ты оказался в моем положении, ты бросил бы кого-нибудь из отеля 4? «Здесь ты прямо в точку попал», — ответил Раш. Когда они добрались до окраины чаще, дождь почти совсем стих и даже выглянуло солнце. Воздух стремительно прогревался, и эта перемена казалась неестественной. Фальку вспомнились его первые тревожные впечатления о поселении 86, а именно — что эта планета с большой натяжкой подходит для колонизации. С тех пор, как яркие солнечные лучи прорезали лесной полог, прошло лишь несколько минут, а им уже стало жарко. Солнечный свет был испещрен, отфильтрован постоянно движущейся массой листьев, и лес вокруг превратился в головокружительный дворец леопардовой окраски. За деревьями свет вспыхивал и блестел, словно отражаясь от воды. Они вышли на край леса. До участка, обозначенного на карте, оставалось меньше полумили. Здание представляло собой некое строение довольно внушительных размеров. Они ясно видели его с того места, где остановились. Оно возвышалось на дальнем конце большого покатого луга за лесополосой. Справа луг доходил до самого леса, который роскошными волнами поднимался по склонам холмов. Эти холмы были довольно высокими. Фальк видел их из вертолета и с восточной стороны метеостанции. Но только сейчас, стоя у подножия, он осознал их размеры. Слева перемежающиеся луговые просторы и участки леса тянулись в сторону далекого и невидимого шоссе. То направление до самого океана застилала дымка дрожащего от жары и света полуденного солнца воздуха. Небо стало ясным, бледно-голубым и словно припудренным зноем. Солнце спалило все облака. Включив функцию масштабирования, Фальк перевел взгляд на здание. Посмотреть было на что. Массивный, двух- или трехэтажный дом в современном прямоугольном стиле, окруженный небольшими пристройками-флигелями. Прибен, по ходу дела, дал ему рабочее название «ранчо». Но Фальк представлял себе ранчо по-другому. Пристройки выглядели скорее как служебные складские помещения и не входили в инфраструктуру известных ему ферм. Это был высокостатусный дом, особняк, загородная резиденция. «Это явно не ферма», — произнес Раш. «Да уж», — отозвался Фальк. «Людей не видно», — заметил Вальдес. Он отваживал объектив с переменным фокусным расстоянием мощной оптики своего МЗА, словно собирался стрельнуть в дом. «Готовимся к атаке», — произнес Раш, на миг взглянув на Фалька в поисках одобрения. В их отношениях возникла какая-то едва заметная неловкость. В этой группе они оба по званию были старшими, оба командиры своих отрядов. Формально Фальк Блум имел преимущество, так как в группе было больше людей из его команды, чем из команды Раша. Но и Раш обладал преимуществом. Он был невредим, а Фальк серьезно ранен. «Атакуем», — согласился Фальк. Луг покрывала густая высокая трава, жесткая и бледно-золотистая, цвета соломы. На каждом стебле виднелись высокие листья и небольшой белый цветок, который уже начал превращаться в коробочку с семенами. Трава доходила до пояса, этакое сухое желтое озеро. Они с трудом пробирались сквозь нее, словно переходили вброд. Под действием солнечных лучей от земли поднимался пар, окутывавший луг облаком белого тумана. Туман плотно висел над травой, образуя полосу около фута толщиной. Миллиарды крошечных, похожих на моль жучков, мельтешили в этом туманном покрывале, проявляя невероятный интерес к цветам. Лихорадочно двигаясь, ни один из них не поднимался над слоем тумана выше, чем на дюйм другой. Свет, тепло, призрачное пятно тумана, жучки, похожие на конфетти. Казалось, что все это происходит во сне. Безмятежность. Фальк запрокинул голову, закрыл глаза и подставил израненное лицо солнцу. По телу разливалось приятное тепло, а не липкий пот тек по спине. Впервые, с тех пор, как он побывал на метеостанции, Фальк чувствовал себя так, будто у него живое тело, а не позаимствованный костюм из мертвой плоти. Они уже прошли половину луга, направляясь к куртине деревьев, когда шум разорвал тишину долины. Рев реактивных двигателей прорезал воздух с севера на юг точно по линии шоссе. И сразу следом послышались серии глухих ударов. Все остановились, глядя на запад. Сначала ничего не было видно, ничего, кроме ясного теплого дня. А затем они увидели нечто. Ощетинившиеся купола из дыма и пепла, огненно-коричневые, густые, клубящиеся, они поднимались от земли в 5 или 6 милях к северо-западу от места, где находился отряд. Они не сводили взгляда с бутонов дыма, когда двигатели взревели снова. На этот раз все взоры устремились в небо. Они увидели, что прямо у них на глазах черная точка промчалась мимо, низко, по горизонтальной траектории, сверхбыстро. Она появилась с севера и пронеслась на юг, заходя на позицию для атаки. На дальнем южном конце этой траектории точка развернулась, заложила вираж, только солнце сверкнуло на поверхности крыла, а может просто над лесом. К тому времени расцвело еще несколько черно-серых цветов. Больше и мощнее они почти затмили предыдущие. На этот раз вуаповцы увидели все в подробностях. Вспышка и последовавший за ней взрыв. «Черт!» — выругался Вальдес. «Авианалет!» — сказал Прибен. «Плотно бомбят долину!» — отозвался Раш. «И шоссе!» «Но кто? Наши?» — спросил Биг Маус. Ответ был очевидным, так что никто и не подумал отвечать. «Плохо видно!» — произнес Прибен. «В воздушных силах ОО на вооружении А-6. Громовые псы!» «И у псов 8 канализированных двигателей LATF-6. Они быстрые». «Этот тоже был быстрый», — проговорил Вальдес. «Те еще быстрее», — сказал Фальк. «Если бы была еще и огневая поддержка, мы вообще их не заметили бы». «С каких это пор ты так хорошо разбираешься в военной технике?» — поинтересовался Прибен. «С тех самых, как отец человека, который смотрит на вас через глаза Нестора Блума, работал в Фоллоу-Мале над силовой установкой для ВПКОО», — хотел сказать Фальк. «Стандартная наземная зенитная установка, которую использует Блок, это Сухой 41», — произнес Биг Маус. «Лягушачий глаз», — сказал Фальк. «Он самый», — отозвался Биг Маус. «Думаешь, мы его видели?» «Похоже». «Надо перебраться к тем деревьям», — предложил Раш. Все посмотрели на него. Раш глядел куда-то вдаль, за море тумана, травы и мельтешащих жучков. На горизонте, на дальнем краю долины, там, где облака дыма росли и разливались в солнечном сиянии, уже появились черные точки. Три. Нет. Четыре. Пока еще совсем крошечные в самом начале, как перчинки. Ветер, сначала порывистый, донес до них шум несущих винтов вертолета. «Раш прав», — согласился Фальк. Они устремились к намеченной цели, подгоняемой возникшими обстоятельствами. Они шли через луг в сторону врезавшегося клином леса. Точки приближались. Их шум стал громким, словно вдали на лугу работали газонокосилки. Биг Маус отставал. Прибин и Раш поддерживали его, а затем, почти подхватив, побежали с ним сквозь высокую траву. Стебли хлестали по ногам, жучки бились в лица, иллюзорно невесомые, словно пылинки. Колонна добралась до изумрудной тени деревьев и спряталась среди толстых, выпирающих из земли корней. Черные силуэты двигались через долину в их сторону. Вертолеты низко неслись над золотистыми, залитыми солнцем лугами. Ряды летящих машин и лоснящиеся черные корпуса заставили Фалька думать о черных скорпионах, хотя форма у тех была несколько другая. Поднятые, расставленные клешни находились сзади, а крючковатая метасома спереди. Фальк узнал эти машины. Камов Прогрессив 18С — лучшие боевые вертолеты Блока. Клешни сзади — это раздвоенная система поворотных винтов. В их грузном брюхе хватало места на целую боевую команду, но также они несли значительное количество вооружения для поражения наземных целей. Не такие большие, быстрые или универсальные, как вуаповский «Бореал», но способные доставить много неприятностей. Вертолеты двигались в сторону долины, следуя линии шоссе, выискивая на земле любое движение или тепловые пятна. Они держались вместе, группой, но через небольшие промежутки времени один из них останавливался и отклонялся в сторону, обходя по кругу наземную цель, прежде чем присоединиться к остальному отряду. Когда они начали набирать высоту, один вертолет отделился и принялся методично сканировать склоны луга, приближаясь к тем самым деревьям. «Вот дерьмо», — прошептал Вальдес. Прибен приготовил свой излучатель. Неужели он в самом деле верил, что сможет сбить блоковский боевой вертолет? «Выключайте аурокоды», — сказал Биг Маус. «Быстрее, выключайте!» К-18 был уже близко. Отчетливый шум его пропеллеров не стал громче, но теперь они ощущали его даже глубоко в груди. От этого шума дрожали деревья, их листья трепетали. Вертолет пошел низко над лугом, его двигатели начали принимать вертикальный угол по отношению к горизонту, и черная машина оставляла на траве внизу раздуваемые вихрем узоры, закручивая их в круги и поднимая туман вверх, словно дымовые столбы. Он приближался. Они видели, как солнечный свет вспыхивал на тонированном стекле кабины пилота, видели красные линии, которыми были обведены турбодвигатели. Передний конец, напоминавший перевернутый хвост скорпиона, ощетинился крупнокалиберным оружием, огневой мощи которого хватило бы, чтобы снести все эти деревья и превратить их в древесное крошево, а также пробить танковую броню с расстояния в 4 мили. «Немедленно выключайте!» — скомандовал Раш. К-18 пронесся мимо, закручивая клубы тумана. Они ощущали воздушный поток от двигателей, похожий на зимний ветер, пахнущий отработанными химико-металлическими выбросами. Деревья гнулись, ветви скрипели. Блоковский вертолет добрался до особняка, снижаясь все больше и больше, словно пытался наклониться, чтобы заглянуть в окна кукольного домика. Он прилетел собрать сведения об этом строении. Вблизи неистовый шум двигателей оказался не просто ревом. Это был более сложный звук, низкий энергичный стук, декорированный легким мелодичным позвякиванием работающих поршней. Основной корпус дома представлял собой изящный куб, облицованной плиткой под рыбью чешую. На фасаде и той стороне, которую видел Фальк, располагались длинные черные ленточные окна. Дом смотрелся красиво. Он напомнил Фальку предлагаемое пенсионерам жилище, фотографии которого в новопоселении Ревайвал ему однажды показывал кто-то из пожилых коллег. Изящные линии и прямые углы. Минимализм, но экстравагантный минимализм. Фальк наблюдал, как хищная машина кружится над домом. Видел, как черный силуэт отражается в ленточных окнах, будто акула скользит за тонированными стеклами аквариума. Поток воздуха от работающих двигателей разгонял и приминал траву на участке, закручивая клубы тумана вверх, словно сахарную вату на палочку. Фалик заметил, что высокая трава растет до самых границ участка, занимая даже промежутки между домом и другими постройками. Так вырасти она могла, по крайней мере, за несколько недель. А значит, никто столько же времени не занимался участком и не прошелся по нему газонокосилкой. Дом сидел посреди дикого луга, словно вырос там из-под земли. Никакого движения в доме не было. Никто не вышел помахать нависшему хищнику, никто не выскочил через заднюю дверь и не попытался убежать в лес. Не раздался собачий лай. К-18 сделал последний круг, аккуратно развернулся и устремился прочь. Нос вниз, пропеллеры работают, шум на полную мощность. Вертолет прогрохотал над склоном луга, затем повернул на юг и присоединился к своим. Они выждали некоторое время, пока затухающий вдали рокот моторов не умолк совсем. «Ты, я и Прибен», — сказал Фальк, обращаясь к Рашу, а затем повернулся к Вальдесу. «Ты присмотришь вместо меня за Биг Маусом. Договорились?» «Конечно, Несс, все будет в лучшем виде». «Включите аурокоды. Мы подадим сигнал, когда осмотримся на месте», — предупредил Фальк. Вальдес кивнул. «Сделаем, Несс. Со мной Маус не пропадет». Фальк, Раш и Прибен встали и, выйдя из-под деревьев, направились к дому. Здание было настолько простым, минималистичным, что складывалось впечатление, будто оно еще не достроено. Первым сооружением, попавшимся им на пути, был сарай из вторсырья, пустой, если не считать нескольких металлических ведер, в которых, по-видимому, раньше хранилась краска или водонепроницаемая пропитка для стен. Следующий сарай, расположенный по соседству, выглядел лучше приспособленным для хранения чего-либо и сделан из добротного шлифованного деревянного бруса. Прибен толкнул дверь. В сарае было полно неиспользованных стройматериалов. Поддоны с отполированной вручную плиткой, рулоны утеплителя и свернутое дорогое ковровое покрытие, упаковки облицовочной плитки под рыбью чешую, краска, коробка с креплениями для осветительных приборов, сделанными из дорогой латуни и весьма качественно, в стиле первых поселенцев, возможно, даже оригинальными. Восстановленный антиквариат, не местного производства. Раш попробовал включить свет, но ничего не вышло. «В соседней подсобке есть генератор», — сказал Прибен. «Автономный, работает на солнечной энергии. Может, и на энергии ветра, но я нигде не вижу ветряка. Могу запустить его». «Давайте сначала проверим дом», — предложил Фальк. Завернув за угол главного здания, они вошли внутрь. Раздвижные двери, защищенные от зимней непогоды и укрепленные на случай грабежа, были, тем не менее, не заперты. На косяке двери система видеонаблюдения, но ею, похоже, никогда не пользовались. Даже на ручке двери остались обрывки защитной пленки, какая обычно используется при транспортировке. Прибен открыл дверь. Раш вошел первым, держа оружие наготове. Вытянутая прихожая, гардероб, затем огромная кухня свободной планировки, выдержанная в стиле дома. Все поверхности стеклянные и кафельные. Плита – многофункциональный керамический блок последней модели. Ею также никогда не пользовались. В духовке еще оставался упаковочный материал. Также на кухне имелось подготовленное место для большой морозильной камеры. Ни холодная, ни горячая вода не текла из деревянных ручных кранов. Везде стоял стойкий запах необжитого пространства и холода. И еще пахло химией, краской, уплотнителем, всем тем, что обычно используется при ремонте. Фальк коснулся стеклянной поверхности изящной барной стойки, и на пальцах осталось немного пыли, похожей на мельчайшие опилки. Он прошел дальше, в холл, держа кобу наготове. Центральный холл был в 3 раза выше. Через тонированное потолочное окно голубое небо казалось еще голубее. На полу не было ни коврового покрытия, ни, собственно, пола. Только деревянная основа для настила с профессиональной разметкой и красными штампами поставщика. Неровные края изоляционного и амортизационного материала торчали из-под плинтусов. Их еще не успели обрезать. Лестница же, напротив, была величественна. Прекрасный изгиб великолепия в стиле первых поселенцев с выточенными вручную балясинами. А верхнюю и среднюю стойки перила лестничных маршей украшали подвески в виде капель. Перила приятного карамельного цвета, выполненные из гнутого дерева, отполированные и сверкающие, удивляли изысканными изгибами. За широким дверным проемом находилось сердце дома. Невероятно огромное, свободной планировки, разноуровневое жилое пространство. Через потрясающие ленточные окна с фоторецепторными стеклами открывался панорамный вид на луг до самых дальних возвышенностей вдоль побережья, где находилась метеостанция. Также здесь предполагался камин, но его еще не смонтировали. Камин лежал на полу, разобранный на секции, каждая из которых была завернута в пластиковую упаковку. Он лежал здесь уже довольно давно. На нерастеленном ковровом покрытии остались неизгладимые отпечатки. Камин являлся еще одной отличительной чертой стиля первых поселенцев – мрамор и асбест, подлинная старина. Фальк присел около упакованных секций камина на ковре и осмотрел их. Похоже, все вместе они весили не меньше тонны. Что за человек тут так самовыражался? К тому же надо иметь много денег и неколебимую уверенность в своей значительности. Построить такой впечатляющий дом – это нечто. Все равно, что заявить о новых корнях, об ответственном отношении к будущему. Отличное место с отличным видом на многообещающий мир, будущее наследие, родовое гнездо в процессе обустройства. Но ведь колонизация планеты поселения 86 вызвала приток и в сфере индустрии обслуживания, прилив рабочих и специалистов, сантехников, инженеров, плотников, каменщиков, столяров, плиточников, кровельщиков. Располагая фактически нетронутыми природными ресурсами, приличный мастер всегда отыскал бы цельный камень, чтобы сделать из него камин. Величественную лестницу тоже можно было бы вырезать из местной древесины. А на заводах Шевертона вполне сумели бы сделать качественные крепления для осветительных приборов. Но хозяин этой стройки все это Вайберн привез. Он выбрал, купил и оплатил доставку из других миров. Фальк содрогнулся, подумав, грузом какой массы был этот камин и сколько стоила его перевозка по Спинраду. Вот она, устойчивая привычка человека тащить за собой статусные вещи из своего прошлого. Дерзкое самоутверждение, два пальца в лицо, расчеловечивающие необозримости этой галактики. Но настоящая ирония, конечно, заключалась в том, что мебель в стиле поселенцев была ультрамодным трендом среди колониальных модников. Долгое время поступали следующим образом. Вывозили мебель и фитинги с земли, перемещали классический стиль, принятый на родине, и основные элементы на чужбину, чтобы иметь камин или парту с покатым верхом, или банные тапочки, которые когда-то жили во Франции, или в Аргентине, или в Норвегии, чтобы обладать изразцами ручной работы из голландского крестьянского дома или какой-нибудь пол из наборного паркета, некогда украшавший итальянскую библиотеку. Эту болезнь Фальк вполне мог понять. Связь с местом, где родился, одержимость оригинальными и аутентичными вещами. Кухонный стол из дуба, выросшего на земле, устанавливал духовную связь, чего не удалось бы ни одному другому столу, даже если бы его изготовили из сортов дерева, намного превосходящих дуб и самых лучших из тех, которые эта колония могла предложить человеческой расе. Но та мода сейчас считалась примитивной и приземленной. Теперь в моду вошло обладание вещами, изготовленными в стилях земных поселений: диван с планеты 3, открытая веранда с планеты 9 с использованием облицовки с планеты 17, утиль-сырье в архитектурно-дизайнерских целях с перестроенных или уничтоженных поселений с планет-колонии времен первого вторжения, часто от грубых строений, которые давно пережили свое первоначальное назначение или оригинальную эстетику, покупалось и вывозилось, чтобы привнести аромат человеческой колонии. Люди платили за это. Камины, окна, двери, когда-то изготовленные на месте из местных же материалов и при помощи тех инструментов, что были под рукой, просто в попытке сделать самое необходимое, потому что перевозка такого с земли в те дни стоила очень дорого, теперь экспортировались по очень высокой цене в новые колонии, чтобы создать ту неповторимую атмосферу жизни первопроходцев. Фальк чувствовал, что в этом нет смысла. Вещи, которым давали второй шанс, возвращались в человеческую жизнь совсем другими. Если уж по-настоящему создавать дух, пропитывавший жизнь первопроходцев, так тогда надо изготавливать все необходимое из тех материалов, что под рукой, а не привозить с других планет результаты подобного труда. Вещи, сделанные предыдущими поколениями первопроходцев. Взглянув на Раша, он увидел, что тот не сводит взгляд с камина. «Притащить сюда эту штуковину, пожалуй, стоит подороже, чем организовать спасательную операцию для команды «Отель», — произнес он. «Сумасшедшие ублюдки!» — откликнулся Раш. «Любопытно, как они рассчитались с тем неизвестным мастеровым, что построил особняк в стиле «Косман» в уединенном месте на океанском побережье, а?» «Я всегда находил это крайне любопытным», — заметил Раш. Фальк встал. «Работы в этом доме прекратились несколько месяцев назад», — сказал он. «Согласен, или еще раньше». «Но собирались продолжить», — произнес Фальк. «Деньги закончились». У них весь сарай забит дорогущими материалами, которые только и ждут, когда их пустят в дело. И не говори мне, что хозяин такой стройки не в состоянии договориться с местными рабочими, чтобы они продолжали работы в долг. Я хочу сказать, что если проблема в деньгах, проще достроить, а затем расплатиться с рабочими с продажи дома, нежели замораживать стройку. Значит, что-то другое. Проблемы с законом? Разрешение на строительство? Ты говорил, значки на карте какие-то странные. Не исключено. Возможно, некто рассчитывал, что купит весь участок, сказал Раш. Начал стройку, а одобрения не получил. Или продажа земельного участка затормозилась. И работы приостановили именно потому, что сейчас как раз осуществляется какое-нибудь юридическое действие. «Может быть», — кивнул Фальк, — «а получился бы чудесный домик». Прозрачность окна медленно менялась в зависимости от освещенности снаружи. Заглянуло солнце, подгоняемое недавно появившимися облаками. Фальк видел, как граница яркого солнечного света отступает через луг в сторону шоссе, и насыщенно золотистая трава становится цвета хаки. На ленточных окнах появились легкие брызги мелкого дождя. «Здесь хотя бы крыша есть», — заметил он. «Можно забрать сюда Биг Мауса и попробуем раздобыть горячей еды». Раш кивнул. В просторную гостиную вошел Прибен и сделал им знак. «В доме кто-то есть», — сообщил он. Они последовали за ним по коридору, ведущему к другим просторным комнатам, кабинету и столовой. Это крыло дома было чуть больше достроено. «Ты что-то заметил?» — спросил Фальк Прибена. «В том конце есть маленькая кухня, спальня и ванная. Что-то вроде флигеля де слуги или экономки. Ну? И там кто-то живет». Этот флигель был, пожалуй, первым местом в доме, где ремонтные работы завершили, возможно, чтобы предоставить жилье прорабу или руководителю стройки. На полу лежало ковровое покрытие, стены облицованы плиткой, и хотя электричества не было, из кухонных кранов шла вода. Во всех трех помещениях чувствовалось, что там живут. Грязная одежда, неубранная постель, фиброплаковый лист, прикрепленный к окну в спальне вместо шторы. Повсюду виднелись открытые, саморазогревающиеся консервные банки, обертки, грязные тарелки, вилки, чашки и мусор. Также были обнаружены тарелки и стаканы со свечами, закрепленными в расплавленном воске. Все свечи горели и стояли на огарках предыдущих. В кухне витал запах холодной, несвежей пищи и вчерашней готовки. В ванной пахло мылом, в спальне – человеческим телом и было душно. «Здесь кто-то недавно был», – сказал Прибен. «И не один», – добавил Раш. В беспорядке на полу спальни он нашел две лайтексные кроссовки и приложил их подошвами друг к другу. Они обе были небольшие, но одна оказалась на целых два размера меньше другой. «Кто бы это ни был, он ушел неделю назад», — произнес Фальк. Прибен покачал головой. Он взял со стола одну из открытых консервных банок и передал ее Фальку. В банке была пластиковая ложечка, с каких обычно кормят детей, воткнутая в остатки квазирисового десерта. Банка была саморазогревающаяся. Дергаешь за кольцо, закручивающаяся крышка доходит до небольшого термомаркера, и содержимое быстро разогревается. Банка была все еще теплая. Они переглянулись. Дождь с новой силой забарабанил по окнам флигеля. «Приведи сюда Биг Мауса и Вальдеса», — обратился Фальк к Прибену. «Но...» «Мы пока пройдемся по дому и выясним, кто здесь живет». Прибен кивнул и направился к выходу из кухни. Передвигаясь вместе, Фальк и Раш закончили проверку комнат на первом этаже и по черной лестнице, ведущей из флигеля, поднялись на второй. В коридоре было положено ковровое покрытие, но не в пустых комнатах, в которых планировали устроить спальни. Они подошли к комнате, раскрашенной как детская. Яркие мультяшные лица на белых стенах, все блестящее и цветное. Вокруг забавного абажура люстры, сделанного в виде солнца, двигались планеты и их спутники. В одну из стен был встроен выдвижной ящик с нарисованной на нем улыбающейся коровой. Ящик заполняли современные игрушки для маленьких детей и большие детские книжки. Но не было ни кроватки, ни комода, ни стола или стула. Эта комната осталась незавершенной. Рядом находились две спальни, также доделанные только частично. Пол заслан половиками, на окнах самодельные шторы. Старые, но еще пригодные кровати с матрасами и поношенным постельным бельем. Постели убраны. В комнатах было холодно, но Фальк в обеих заметил небольшие переносные обогреватели. В ледяном воздухе едва заметно пахло пачулями и розой. Фальк бросил взгляд на Раша. К одной из спален примыкала ванная, и Раш направился в ту сторону, чтобы проверить. Фальк отошел обратно в коридор. Далекие голоса снова на секунду коснулись его слуха, и ему требовалась минутка тишины, чтобы выяснить, значит ли они что-нибудь. Напротив находилась небольшая комната, что-то вроде сушилки с потолочным окном и деревянными стеллажами для постельных принадлежностей и выстиранного белья. Дверь была приоткрыта. Он подошел к двери, вскинул кобу к плечу, придерживая правой рукой приклад. Левой рукой он толкнул дверь, открывая ее. Ничего. Пустые белые полотняные мешки для грязного белья. Декораторы использовали деревянные полки для хранения сложенного грязного белья. «Выходи!» — велел он. Очень медленно она выступила из-за самого дальнего стеллажа. Светлые волосы, любительски постриженные под эльфа, миниатюрная фигурка, спортивное телосложение, крепкое и стройное, вызывающее агрессивное выражение лица. Еще две девочки спрятались в тени позади нее. Но Фалька они интересовали гораздо меньше, чем большой кухонный нож в руке у светловолосой девушки. «Можешь его опустить», — произнес он. Девушка не опустила нож. В дневном свете было видно, что длинное лезвие немного дрожит, но скорее от ее крепкого захвата, чем от страха. Девочки у нее за спиной о чем-то чуть слышно беспокойно переговаривались. «Положи нож», — повторил Фальк. «Он тебе не нужен». Она презрительно скривила губы, обнажив зубы, и начала ругаться, извергая на него поток злобы и брани, бросая вызов, проклятие, чтобы заставить его отступить. «Троу, помедленнее!» — крикнул он. «Оставь нас в покое! Оставь меня и моих подруг в покое! Уходи! Убирайся! Прочь отсюда!» — кричала она. «Убирайся, или я отрежу тебе яйца!» «Эй!» — произнес он, немного опустив автомат. «Эй, все в порядке! Все нормально. Я из армии ВУАП. Я не собираюсь причинять вам вред. Только положи нож. Положи его. Клянусь, я не собираюсь причинять вам вред». «Ты солдат администрации поселения?» — спросила она. На ее лице появилось сомнение, смешанное с удивлением. «Да, именно так. А теперь положи нож. Никто не собирается обижать вас. Положи нож и давай поговорим». Фальк почувствовал, как что-то коснулось его затылка. Оно было твердым и холодным. Он замер. Он понял, что к его голове приставлено дуло автомата. «Дерьмо», — прошептал он. «Вот именно, дерьмо», — произнес Раш, стоя прямо позади Фалька и прижав дуло своего ПАП 20 еще чуть сильнее. «Раш, что ты делаешь?» — удивился Фальк. «Задаю тебе вопрос, Блум, назовем это так. И вопрос такой. С каких это пор ты начал говорить по-русски?» Глава 27. «Какого черта тут происходит?» — воскликнул Вальдес. «Раш, ради всех святых, ты вообще что творишь?» «Забери у него оружие», — приказал Раш. Теперь дуло его универсального автомата упиралось Фальку прямо в лицо. Он позволил Фальку развернуться. «Да это же наш чертяка Блум! Эй, ты что, совсем свихнулся?» «Разоружи его немедленно», — отрезал Раш. «Прибен, помоги мне! Ну давай же! В той подсобке три девицы из блока, и наш красавец Блум болтал с ними по-русски». «По-русски. Я не дам ему прикоснуться к оружию, пока он все не объяснит. Договорились?» Прибен нерешительно переминался с ноги на ногу, затем выступил вперед. Вальдес в изумлении остался с Бигмаусом на лестничной площадке. «Это какая-то ошибка», — произнес Бигмаус. «Это совсем неправильно». Он говорил словно пьяный, растягивая слова, его язык заплетался. С цветом его кожи тоже было не все в порядке. Для опоры он ухватился за верхний столб величественной лестницы. «Все нормально, Маус», — произнес Вальдес. «Ты только не волнуйся, разберемся». Прибен приблизился к Фальку и Рашу. Выражение его слишком юного лица было такое, точно ему резко ударил в глаза свет фар. «Прибен, забери у него оружие», — проговорил Раш. «В этом нет необходимости», — произнес Фальк. «Правда нет». «Забери у него автомат и пистолет», — велел Раш. «Что вы делаете? Что происходит?» — крикнула светловолосая девушка из сушилки за ними. «Все в порядке», — ответил ей Фальк через плечо. «Все в полном порядке». Он замолчал, заметив взгляд Прибена и выражение лица Раша. Он слышал свой голос, слова, которые только что произнес. Он говорил не по-английски, совсем не по-английски. Он говорил бегло, без усилий, на языке, который, насколько он разбирался, не мог быть никаким иным, кроме русского. «Ты урод», — произнес Прибен и выхватил автомат из руки Фалька. «Нет, вы не понимаете», — запротестовал Фальк. «Ни слова больше, Блум», — произнес Раш. «Ни слова, пока мы не закончим. Понял? Понял или нет?» Фальк кивнул. Прибин надел ремень его кобы на левое плечо, затем вытащил из кобуры Фалька ПП и забрал боевой нож. «Смотри за женщинами», — приказал Раш Прибену. «Просто держи все время в поле зрения, особенно светленькую сучку, у нее нож». «Слушаюсь», — ответил Прибин. Девушки в подсобке притихли. Раш жестом дал понять, что Фальк должен пройти в одну из скудно обставленных спален. Он послушался. Это была комната без смежной ванной. Другого выхода не было, в окне стоял стеклопакет. «Оставайся здесь», — приказал Раш. Фальк пристально посмотрел на него. «Я вернусь через минуту», — произнес Раш. Он стал отступать к двери, держа Фалька на прицеле, и затем закрыл дверь. Оставшись один, Фальк опустил руки. Он подождал несколько секунд, прислушиваясь к протестующим голосам. Девушки испуганно забормотали, когда Прибин отобрал кухонный нож и проверил, не припрятано ли у них еще что-нибудь. Он слышал, как Раш и Прибин отдавали им приказы, медленно и слишком громко, по-английски. Женщины в ужасе отвечали по-русски. Светловолосая девушка дерзила. Ни одна из них не говорила по-английски. Так несколько ругательств и фраза «не делайте мне больно». Раш несколько раз приказал им замолчать и сесть. Он сказал Прибину, что эта подсобка послужит карцером, пока они не убедятся, что в доме не спрятано что-либо более опасное, чем нож для мяса. Фальк сел на кровать, прислушиваясь к двум перекрывающим друг друга разговорам снаружи, двум противоречащим друг другу языкам. Он понимал оба. «Клиш! Ну ответь, пожалуйста, Клиш!» Он уже свыкся с мыслью, что ответа не последует, когда она произнесла: «Мы думали, ты потерял нас навсегда». Ее голос едва слышался и доносился словно издалека, но звучал в его темноте за закрытыми глазами. Голос раздался, и тут же Фальк ощутил легкую зыбь, окружающей его теплой воды. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю. Мы тебя слышали, но ты нас, похоже, нет. И Юб говорит, была какая-то задержка в сенсорном переключении с приема на передачу и обратно. Возможно, побочный эффект от помех, который создает блок, чтобы исказить наши радиоволны в этой зоне». «А разве они не просто подавляют любые сигналы?» — спросил он, радуясь успокаивающему действию теплой темноты, наслаждаясь ощущением, что вода поддерживает и тихонько покачивает в беспросветной утробе его искалеченное тело и конечности. «Если бы они подавляли, то и их сигналы не проходили бы», — пояснила Клиш. «Это все-таки помехи. Что-то очень специфичное и очень новое. Наши источники говорят, ВУАП сейчас пытается взломать шифр, подобрать к нему ключ». «Клиш, а что еще говорят источники?» «Да почти ничего. Собирается большая гроза. Сильная активность на базах в Ласке, Томпсон-10 и Броуднот Филдс, и в некоторых других местах. На мысе тоже ерунда всякая происходит. С парковочной орбиты убирают коммерческие драйверы. Друг одного друга сказал, что такое бывало и раньше несколько раз, если по интерсистемному переходу прибывает что-то фрикси крупное». «Что-то крупное?» «Ну, Фальк, что-то крупное в масштабах флота ОО. Какой-нибудь главный боевой драйвер». «Вот соседство-то». «И столетие мира, не будем забывать об этом». «Клиш, а что случилось с языком?» Едва заметный смущенный смешок. «Фальк, мы тебя слышали. С того самого времени, как ты нашел антиблики. Слышали твою просьбу о переводе. Мы перевели, послали тебе, но ты однозначно не получил его. Поэтому, — подумала я, — дадим тебе шанс перевести все это самому. Я забралась в твой антимат и загрузила дополнительную программу. Русский язык, начальный уровень. Я надеялась, что помогаю». «А получилось с точностью да наоборот». «Прости». Раздался всплеск невидимой воды. «Есть», — произнесла Клиш. Каким бы ни было последнее слово, оно уплыло куда-то в сторону, превратившись в нечленораздельный звук. То ли сверчок спел, то ли жаба квакнула. «Что?» — спросил он. «Что есть?» «Есть хорошая новость», — сказала Клиш. Ее голос снова стал сильным и четким. «Какая?» «Юб считает, что тебя можно вытащить». «Вытащить из Юнга?» — спросил Фальк. «И из Юнга, и из парня». «Из Блума?» «Да-да, из Блума, разумеется. И Юб думает, что он разработал... если честно, я ничего не поняла из его объяснений. Что-то вроде гасителя нервных импульсов. В двух словах, он послужит амортизатором и поглотит любую травму, какую ты мог бы получить при рассоединении с Блумом. В общем, мы можем вытащить тебя живым. Ура, правда?» «Вы можете вытащить меня отсюда?» «Да, Фальк, ты что, не слушал?» «А как же Блум?» — спросил Фальк. «На него эта амортизация распространится? Если нет, то такие раны, как у него, доконают его». Она не ответила. «Клиш, ты все еще слышишь меня?» «Да, Фальк, я здесь». «Клиш, ты не ответила. Что там с амортизацией для Блума?» «Фальк, нам придется вытащить тебя оттуда. Барри все понимает. Юристы Гео тоже согласились. Мы не можем больше рисковать тобой». «Ну так что, значит, попользовались Блумом и в расход?» «Послушай, Фальк, в мире все не идеально, и мы оба знаем это. И раньше знали, что весь этот номер связан с непредсказуемыми рисками, и Блум тоже знал». Фальк вздохнул. «Вы спасете и вытащите меня, а Блум умрет от биошока». «По сути, — сказала Клиш, — Блум уже мертв, извини. Он двигается только за счет тебя. Ничего не осталось. Даже если тебя вытащить с нулевыми повреждениями, он тут же сникнет и умрет, потому что его тело функционирует лишь благодаря тебе». Фальк лежал молча. Он открыл глаза и посмотрел в серый потолок спальни, на размытое пятно дождя, растекающееся по окну, затем снова закрыл глаза и погрузился в темноту и солоновато-теплый раствор Юнга. «Если я покину это тело, оно умрет», — тихо произнес он. «Без меня с Блумом будет покончено. Фальк, я поддерживаю в нем жизнь. Теоретически я могу делать так и дальше, пока не доберусь до госпиталя, где его смогут лечить и переведут на искусственное жизнеобеспечение, а вы пока подыщите безболезненный способ отсоединить меня». «Все, что ты наговорил, Фальк, в общем-то, маловероятно», — сказала Плиш. «Особенно если учесть, что время поджимает. Да, гипотетически, если в Блуме искусственно поддерживать жизнь, а мы придумаем, как вытащить тебя без травматических для него последствий, тогда, может, у него и есть шанс. Но это огромные энергетические затраты. Фальк, мы вынуждены сделать ставку на тебя. Придется вытащить тебя». «Нет». «Фальк?» «Вы не отключите меня, пока я не дам на это свое разрешение. Слышишь меня, Клиш?» «Не надо, Фальк». «Никаких долбанных отключений, пока я не скажу вам. Так мы договорились, да? Клиш, я рассчитываю на тебя. Рассчитываю. Не дай им отключить меня. Ни Юбу, ни Барри, ни этому Апфелу. Ты поняла?» «Фальк, пожалуйста». «Блин, ты поняла или нет?» «Фальк, я поговорю с ними». «И не только поговори. Сделай, как я тебе сказал». Дверь в спальню распахнулась от удара. Открыв глаза, Фальк быстро сел. В дверях стоял Прибен. Рядом с ним Раш. «С кем ты разговаривал?» — спросил Прибен. «Ни с кем». «Тогда поговори с нами», — произнес Раш, проходя мимо Прибена в холодную спальню. «И лучше, если ты сделаешь это по-хорошему». «Произошло досадное недоразумение», — сказал Фальк. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Раш. «У меня же антимат подшит». Раш пожал плечами. «Ну и?» «У него антимат», — тихо произнес Прибен. «Штуковина, что язык контролирует. А мы тут из-за него все обоссались». Раш не сводил взгляда с Фалька. «Помнится, ругается он, будь здоров», — проговорил он. «Ранение в голову», — сказал Фальк. «По-моему, из-за него антимат и накрылся». «Ты и дальше собираешься гнуть эту линию?» — поинтересовался Раш. «Зато это правда», — ответил Фальк. «Отлично. Тогда объясни, откуда русский?» «Серьезно, Раш, я понимаю вашу реакцию. Сам удивился не меньше». «Давай, рассказывай». Фальк поднялся на ноги. «Помните, когда готовились к операции, ходил слух, что тут может быть замешан блок? И на этот раз все оказалось правдой. Так я пошел и подшил антимат. Решил, будет много репортажей и интервью, а не хотелось, чтобы мама краснела за мою ругань. Ну как же, наши храбрые парни на войне и все такое. Подшивку оплачивала ВУАП. Да вы все видели эти объявления. Бесплатная подшивка антимата». «Вообще-то большинство из нас имело в виду родной язык», — произнес Раш. «Док, который подшивал меня», — продолжал Фальк, — «говорит такой: немного доплатишь, подошью тебе все, что хочешь». Ну и предложил начальный русский и китайский. По цене пары банок квази-пива. Вот я и согласился на русский, подумал, вдруг пригодится. Хотя ясно, надеялся, что не понадобится. Да клянусь богом, парни, я и забыл про все эти дела. И никогда не пользовался им. Никто же со мной не разговаривал по-русски. А тут я просто ответил. Я даже не понимал, что происходит, пока не увидел вашу реакцию». Прибен бросил взгляд на Раша. «Звучит вполне убедительно», — произнес он. Раш нахмурился. «Ага, звучит именно так, как напел бы какой-нибудь блоковский шпион», — сказал он. «Известно же, что они были среди нас еще до того, как началась вся эта заваруха, и они готовы действовать. Так почему их не может быть тут, в нашем маленьком отряде?» «Ой, да ладно тебе, Раш», — произнес Фальк. «Просто подумай головой». «Ты смотришь мне прямо в глаза и говоришь, что не блоковский шпион?» «Да, Раш, именно это я и хочу сказать». «То есть ты не шпион?» «На это трудно ответить. Ох, как трудно. Надо держать себя в руках». «Нет, я не шпион». «Ты даже соврать-то не можешь прилично», — проговорил Раш. «Ты ублюдок. Я же вижу тебя насквозь. Ты даже врать не умеешь». «Раш, не будь законченным идиотом. Будь я тем, кем ты меня считаешь, то нафига мне было все то дерьмо, что я наворотил за последние дни?» Раш промолчал. «Повел бы я кило под выстрелы там, в полях. И согласился бы на безумный план Масри с вертолетом, чтобы выбраться оттуда. Да если бы я был блоковским шпионом, давно привел бы вас в какую-нибудь ловушку. Или сидел бы у вас на шее и не высовывался, а просто мелко пакостил всю дорогу». Раш пристально посмотрел на него и вышел из комнаты. Фальк взглянул на Прибена. «Ну, что скажешь?» — спросил Фальк. «Тебе не кажется, что он сейчас здесь выпендривается, чтобы остаться единственным командиром?» Прибен ухмыльнулся. Он бросил автомат на край кровати. Под весом оружия матрас заходил ходуном. Затем он отдал Фальку его пистолет и боевой нож. «Слушай, у меня прямо мурашки по коже, когда ты заговорил про блок», — чуть слышно произнес он. «У меня тоже», — улыбнулся Фальк. «Что с девчонками?» Они сидели в сушилке, сбившись в кучку в дальнем углу. «Давайте-ка выбирайтесь», — сказал Фальк, — «и поговорим». Они смотрели на него угрюмые и совсем не желающие выходить. «Все в порядке», — кивнул он. Они поднялись на ноги. «Все в порядке», — повторил он. «Обалдеть», — шепнул ему Прибен. «Как ты управляешься с этим языком?» «Просто я его знаю», — также шепотом ответил ему Фальк. «Куда вы хотите отвезти их?» — спросил Раш. «А где Вальдес и Маус?» «В гостиной». «Отведем обратно во флигель», — предложил Фальк. «Они жили там. Пусть поедят, что-нибудь выпьют, да и себе приготовим тоже. Может, в более комфортных условиях они станут разговорчивее». Раш кивнул. Они вывели девушек в коридор и спустились с ними по черной лестнице. Светловолосая явно была у них за старшую. Она не отпускала от себя двух других. Самую младшую, девочку с рыжими волосами, она обняла за плечи, словно та была ее сестренкой. Другая девушка, высокая, слишком худенькая брюнетка, примерно одного с ней возраста, держалась в ее тени, пряча лицо. Рыженькая была еще по-детски пухленькой. Брюнетка могла бы стать звездой подиума, если бы не ее походка и опущенная голова. Светловолосой чувствовалась немалая бойцовская сила. «Как вас зовут?» — спросил Фальк. В кухне флигеля Прибен поставил на небольшую плитку кипятить воду. На столе стояла открытая банка квази-кофе. Девушки сели на скамью около окна и пристально следили за его действиями. «Ваши имена?» — повторил Фальк. «Спроси, есть ли у них документы», — сказал Раш. «Удостоверение личности, индивидуальные номерные знаки, вообще любые документы». Фальк повторил вопрос по-русски. «Все забрали», — отчеканила в ответ светленькая, вызывающе вскинув подбородок. «Кто? Кто забрал?» «Попа», — произнесла она, но уже тише. «Попа и его люди». «Итак, у вас были документы, но их забрали. И эти документы подтверждали, что вы все являетесь гражданами Центрального блока?» Кивок. «С разрешением на выезд на планету поселения 86 через что? Через одну из полярных подконтрольных вам областей?» Еще один кивок. «Но у вас нет визы, как я полагаю, или разрешения на въезд в северные территории ОО, туда, где хорошая работа и платят нормальные деньги». Она покачала головой. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Тал», — ответила девушка. «Ну, привет, Тал. Кто-то, может, и этот попа, вам пообещал, что доставит вас на территорию ОО, так? Говорил, что вас переправят через границу, устроят на работу и будут платить наличными. Взамен вы должны отдать им свои паспорта». «Да». «Сколько?» 600 каждый. Ну, Ленке 450, она младше». Она указала на рыженькую. «Они обещали, через пару месяцев мы заработаем в 20 раз больше». «Какую работу вам предложили?» — спросил Фальк. «В баре, официантками в маленьком городке, в сети Profood или где-нибудь на ферме». «А что вышло на самом деле?» «Вы и сами знаете, что вышло», — ответила она. Прибен развил горячую воду по кружкам и размешал растворимый квази-кофе. Звяканье ложечки казалось каким-то будничным и раздражало. Фальк посмотрел на Раша. «Их продали», — сказал он. переправили через границу на севере где-нибудь в районе Антрима. Пообещали сезонную работу, а на деле оказалось сексуальное рабство. Раш задумчиво помолчал. «Здесь?» — спросил он. «Это случилось здесь?» — спросил Фальк светловолосую. «Сначала несколько недель мы находились в другом месте, на краю долины, около шоссе, на какой-то ферме. Затем нас привезли сюда». «И как давно вы тут?» 4 месяца. «Почему они не уехали?» — спросил Раш. «Переведи им». «Почему вы не уехали?» «Документов нет», — ответила светловолосая. «Да и денег нам не заплатили. У нас нет даже одежды, чтобы выйти на улицу. И еще мы не знаем, где находимся. Они угрожали и били нас. Папа или один из его людей все время находились здесь». «Папа русский?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, он из ОО, как и вы». «А где сейчас охрана? Почему вы оказались одни?» 4 дня назад человек, который стерег нас, получил по селфу сообщение. Он срочно собрался и ушел. Сказал, вернется через 3 часа. И еще, что мы должны оставаться тут, если не хотим больших неприятностей. Говорил, папа найдет нас и изуродует нам лица. Но он так и не вернулся, и никто не приходил. И мы не знаем, что делать. «Поэтому вы спрятались?» Она кивнула. Фальк перевел Прибену и Рашу все, что она рассказала. «Я сталкивался с подобным и раньше», — сказал Раш. «На поселении 80. Ищущие работу мигранты или те, кто пытается не попасть за решетку. Никто не станет искать их. Правда, о таких случаях с гражданами блока не слышал, но ничего удивительного. Откликнулись на объявление, познакомились с парнем в баре, и вот они уже где-то далеко от дома и насильно удерживаются». «Да ладно, они могли просто уйти, убежать», — произнес Прибен. «Отсюда?» — удивился Раш. «Это идеальное место. На миле вокруг ни одной живой души. На шоссе в основном только мужчины. Тут все ясно. Водители, приезжающие за горючим, сезонные рабочие на фермах, им всем только одно надо — банку квазипива да девку в постель. Это экономика, спрос и предложение». «Старый добрый дух первопроходничества», — произнес Фальк. «Пот, тяжелый труд и линейная справедливость. Старые добрые ценности». «Но вы же не думаете, что все это из-за девчонок, а?» — спросил Прибен. «Что из-за девчонок?» — переспросил Фальк. «Это война», — ответил он. «Или, по-вашему, блок устроил эту заварушку только потому, что кучка фермеров-переселенцев насильно удерживает нескольких девчонок?» «Прибен, ну ты иногда ляпнешь», — усмехнулся Фальк. «То, что происходит сейчас, — самое обычное дерьмо. Да блоку наплевать на этих женщин, как и ОО. Они просто жертвы обстоятельств». «Хотя связь существует», — заметил Раш. «Граница между нами и той подконтрольной областью, похоже, довольно проницаема, по крайней мере, для черного рынка. Наверняка там есть тоннели, по которым людей переправляют через границу. И террористов тоже. Силы блока внедряются в этот регион и выжидают, когда придет время действовать. Скорее всего, вот так они и попали сюда». Фальк кивнул. Они выяснили, что девушек зовут Милла, Ленка и Тал. Милла была высокая брюнетка. Ленка только и делала, что беззвучно плакала. Взяв кружку с квази-кофе, Фальк какое-то время сидел в кухоньке, беседуя с Тал. «Ты знаешь, что это за место?» «Попа говорил, что этот дом должны были построить для одного важного человека. Тот подал заявку на весь этот участок и, не дожидаясь ответа, начал стройку. А заявка не прошла или что-то в этом роде. Поэтому от строительства пришлось отказаться. И этот человек очень сильно рассердился». «Ты знаешь, как зовут этого человека?» Она отрицательно помотала головой. «Мне никогда не говорили, но когда мы только прибыли сюда, видели некоторые документы, и в них указывалось имя — Себерг». «Они пользовались этим домом, потому что он пустовал?» «И потому что пустовал, и потому что шикарный. Попа говорил, что ему платили больше, если он обещал переправить человека в местность поприличнее. По-моему, владелец этого дома был в деле с Попой и с теми, кто продал нас за границу. Они все работают на добыче полезных ископаемых или возят грузы». «Так а те, кто приезжал сюда, тоже были водителями с шоссе? Или фермеры?» «И такие были, но в основном приезжали с карьеров и шахт. Горные инженеры, понимаете? Старатели. Они работали в этой местности, приезжали на месяц-два». «Граждане блока?» «Да, но были и из ОО, с обеих сторон». Фальк слушал, как дождь барабанит потолочное окно. «Они привозили с собой других девушек?» — спросил он. «Да, я видела нескольких», — ответила она. «Их привезли сюда позже нас. Нас держали в разных местах». Фальк вытащил свои антиблики, нашел нужный кадр и, поставив на паузу, передал их Тал. «Узнаешь ее?» — спросил он. Тал выглядела странно, задранным подбородком и в антибликах, будто пристально смотрела на что-то прямо перед ее собой. «Я ее не знаю». «Окей». «Но я узнала мужчину». «Да?» — переспросил он. Тал кивнула и отдала ему антиблики. «Он иногда бывал тут, один из клиентов». Фальк надел антиблики и посмотрел на остановленный кадр, который показывал ей. Мгновение из ролика, снятого Смитсом. Девушка, которая застрелила его, и крупный темноволосый мужчина пробираются, пригнувшись в открытый люк Пикадона. Со спины их освещает яркий белый свет. В следующую секунду они выпрямятся и направятся в сторону камеры. «Это точно он?» «Да». «Знаешь его имя?» «Нет». «Он из блока или ОО?» «Из блока», — ответила Тал, но притворялся, что из ОО. Акцента у него почти не было, но не настолько, чтобы не заметить. Примерно как у тебя. Я догадалась, русский для него не родной. «У меня дополнительная программа к антимату». «А что это?» — спросила она. Он помотал головой, давая понять, что это не имеет значения. «Специально так сделали, чтобы его речь звучала на языке ОО». «Я слышала, как Попа называл его деловым партнером, и еще кто-то сказал, что он с местной фермы. Его руки пахли удобрениями. Не очень-то приятно». «А Попа чем занимался, знаешь? Ну, кроме девочек, я имею в виду». «Говорил, работает на складе горючего». Она посмотрела на него. «Сначала ты спросил меня об этой девушке. Почему? Она стреляла в меня». «Стреляла в тебя?» В ее голосе звучало недоверие. «Это входное отверстие от пули», — он указал на свое лицо. Она подалась вперед и, прищурившись, внимательно рассмотрела рану. «Там вошла пуля?» «Да». «А как же ты до сих пор жив?» «Я оказался живучим». Словно зачарованная, она придвинулась еще ближе. «Больно?» «Да, не трогай». Она резко отпрянула назад. «И не собиралась», — сказала она. «Никогда больше не коснусь мужчины». Она поднялась и подошла к столу. «Хочешь еще выпить?» — спросила она. «Я выпью». «Мне хватит». «Что вообще происходит?» — спросила она. «Перед вашим приходом мы слышали взрывы, а затем совсем близко подлетал вертолет». «Идет война», — ответил Фальк. «Самое настоящее». Фальк вышел в просторную гостиную. Вальдес дремал на одной из кушеток, с которой так и не сняли пластиковую упаковку. Биг Маус сидел на другой. Со стороны казалось, что он тоже спит, но тело его было напряжено и поза неудобная. Его кожа выглядела восковой. Фальк присел на корточки рядом, стараясь не потревожить его. Дыхание Биг Мауса было поверхностным и тяжелым, а когда Фальк прислушался, то услышал где-то в глубине его груди нехорошее клокотание. Снаружи темнело, и завеса дождя пропитывалась сгущающимся мраком. В окно он видел, как Раш и Прибин в сумерках двигаются вдоль дома туда и обратно, просматривая долину со стороны шоссе. В кухоньке флигеля Мила зажгла в чашке свечу. «Поставь ее подальше от окна», — приказал он. Тал спала, сидя на скамье. Рядом с ней калачиком свернулась Ленка, положив голову ей на колени. Фальк прошел в их небольшую неприбранную спальню и прикрыл за собой дверь. «Клиш?» — чуть слышно позвал он. Ответа не последовало. «Клиш!» На этот раз раздалось несколько отдаленных звуков. Не то пару раз протрещал сверчок, не то проквакала лягушка. «Клиш?» Он сел на незастеленную кровать. По-видимому, девушки спали тут все вместе, чтобы не замерзнуть. Чего только не накопилось вокруг кровати и под ней. Огарки свечей, упаковки от продуктов, кое-что из грязной одежды. Были здесь и книги. Книжки с цветными картинками, принесенные, как предположил Фальк, из детской наверху. Он поднял одну из них. В доме он больше нигде не видел книг, но догадался, что девушки выбрали именно эту, потому что в ней не было непостижимых глыб англоязычного текста, который мог бы встретиться в каком-нибудь романе. Надписи, сделанные обычным жирным шрифтом, поясняли интересные фотографии. Он прочитал заголовок на обложке «Наше большое приключение». Слова были напечатаны поверх изображения человека в скафандре эры первопроходцев, работающего за бортом космического корабля. Он парил в невесомости рядом с модулем на околоземной орбите. Земля частично отражалась в слишком большом, чуть золотистом куполе его шлема. Он выглядел беспомощным, брошенным на произвол судьбы, словно раздутый утопленник в волнах морского прибоя. Красные буквы названия его космического агентства расцветали на груди объемного белоснежного скафандра. Тени были резкими, свет тоже резким, не хватало рассеяния, правдоподобности. Внутри книги слова и картинки упрощенно рассказывали о первых этапах освоения космического пространства — «Космическая гонка». Фальк уже забыл, что раньше было такое название. Какое-то слишком легковесное, бодренькое и оптимистичное. Насколько он знал, эта гонка не отличалась благородством. Просто три мировые сверхдержавы сошлись в безжалостном, часто опрометчивом состязании по захвату территорий за пределами Земли. Две из них, ОО и Блок, по сути на протяжении всей эры первопроходцев, наращивали соперничество, холодную войну, в технологическом превосходстве и дерзких устремлениях. Были и великие моменты, которые он помнил еще по книжкам с картинками из своего детства. Космические станции, которые привели к настоящему ускорению первого вторжения. Восток и Джемини, Глен и Леонов, Шепард и Гагарин. Программы «Союз Аполлон» и «Марш Лонг». Запуски, орбиты, выходы в открытый космос и пожары на пусковых установках. И самый запоминающийся снимок из всех. Неизгладимый образ первого человека на Луне. Вирджил Гриссом, июнь 1960. «Фальк?» Он вздрогнул и выронил книгу. «Клиш, ну где ты ходишь?» «Прости, та же проблема, что и раньше», — отозвалась она. Закрыв глаза, он скользнул в темноту, чтобы легче было слушать. «У меня есть для тебя небольшая информация», — сказала она. «Я все слышала, прости, пришлось. Я определила ваше местоположение как на территории ОО». «Во всяком случае, я очень надеюсь, что это так. Был такой Грейсон Себерг, работавший в ресурсодобыче здесь, на поселении 86. Оперативный директор. Когда зоны побережья и шоссе Ганболт были открыты для разработки, он подал около 400 частных заявок на покупку земельных участков в этой местности». «Неплохо». «Да, хотя ничего необычного для топ-менеджера предпенсионного возраста, у которого есть желание вложить большие денежки в какой-нибудь развивающийся городок. Фактически, Себерг входил в небольшой картель. Частные перекупщики, у некоторых образование в области геологии и минералогии. По-моему, за 30 лет, что он проработал в ресурсодобыче, он пришел к выводу, что лучше всего вкладывать деньги в права на разработку полезных ископаемых и в горнодобывающую инфраструктуру. Забрав свой пенсионный фонд у ресурса добычи, он сделал ставку на хребет Ганболт, учредил небольшую компанию «Разведывательный океан». «А этот дом?» «Гнездо для проживания после выхода на пенсию. Фамильное поместье в непосредственной близости от основного капитала вложения». Фальк вздохнул. Вода плеснула. «А затем?» «Еще примерно 2 года назад у разведывательного океана дела шли хорошо». Они развивали отношения с несколькими крупными экономическими объектами, как ОО, так и Блока, возможно, подыскивая подходящий тендер, чтобы организовать некое совместное предприятие и начать разрабатывать землю, которой завладели Себерг и его партнеры. «Так они вели двойную игру? Ничего удивительного. Себерг узнавал, какие компании Блока и ОО занимаются геодезией, прокладкой инженерных коммуникаций. Его компания также вела переговоры с 2 китайскими консорциумами. В этом бизнесе они претендовали на роль самых лучших партнеров». Фальк лег на спину на неубранную кровать, продолжая слушать ее голос. 2 года назад, — говорила Клиш, — начались неприятности. Поначалу мелочи. Некоторые источники в медийной среде Шевертона считают, что Сиберг воспользовался служебной информацией, которой имел доступ еще в бытность свою сотрудникам ресурсодобычи и выбрал для себя определенные земельные участки. За это добыча ресурсов и 2 из крупных горнодобывающих компаний ОО в Маблхеде хотели засудить его. Сиберг не отступился от своего, заявляя, что трудно воткнуть булавку в карту поселения 86 и не попасть в какое-нибудь ценное месторождение, и что он просто воплощает в жизнь идеал колонизаторов других планет и прочее бла-бла-бла. Но потом все пошло как-то странно. «Что ты имеешь в виду?» «Все затихло. Разведывательный океан закрыл предприятие. Сиберг исчез со сцены, и всякое развитие в этой зоне остановилось. Если копнуть глубже и подробнее познакомиться с записями, как я только что сделала, станет понятно почему. Вмешалась АП. Сначала они обвинили Сиберга и океан в разработке участков до получения официального одобрения или до того, как были выданы лицензии на проведение этих работ или формально оформлена собственность. Затем они по полной программе подключили некий план стратегического развития. Сурово. И какой вывод из всего этого?» «Фальк, а ты как думаешь?» — поинтересовалась она. Он пожал плечами. «Предвзятость ОО на поселении 86 особенно очевидна. Возможно, Сиберг слишком сдружился с каким-нибудь потенциальным партнером из блока, и конкурентам из ОО это не понравилось. Звучит вполне правдоподобно, а? Ладно, предположим, на кону всегда стояло немало, ответил Фальк. Триллионы, может. Долгосрочные контракты с самого начала. Зависит от того, что он имел здесь. Пара крупных корпораций из ОО считает, что они скоро прогорят, и оказывает небольшое давление на АП, которое затем выходит на Сиберга. По-моему, если Сиберг и его партнеры по бизнесу подали заявки в небезупречном виде, АП могла бы отыскать какую-нибудь формальную лазейку и повернуть дело так, чтобы отказать по всем заявкам Сиберга, находящимся на рассмотрении. Что в дополнение ко всему прочему оставило бы ненавистным партнерам из центрального блока к северу от границы только оплакивать несостоявшуюся сделку и потерянные капиталовложения. И в результате разгорается война. Первая со времен последней мировой? Наши имена будут отлично смотреться на наградных листах. Обязательно будут. Барри говорит. Слушай, Клиш, по-моему, тут надо поосторожнее. Барри из Гео, а Гео не без связи в правящих и привилегированных кругах. Он может слышать мои слова? Нет. И это правильно. Гео все-таки в большой степени одна из корпораций ОО. Согласна, кроме того, что Гео, будучи одним из главных инвесторов колонии на этой планете и находясь здесь с самых первых дней, не особо заинтересована в сворачивании добычи полезных ископаемых. Даже если АП склоняется в сторону интересов ОО, любая война на поселение 86 основательно повредит Гео. Барри не меньше нашего хочет, чтобы все это разрулилось. Если есть средство, которое выведет из сложившейся тупиковой ситуации и не даст возникшему конфликту перерасти в войну, он окажет нам в этом полную поддержку. Послышался отдаленный глухой удар, гулкий звук. Кто-то постучал снаружи по резервуару Юнг, и эхо прокатилось по воде до него. «Хорошо было бы раздобыть какие-нибудь веские доказательства», — сказал он. «Что ты думаешь?» — спросила она. «Я тут соберу увесистые папки». «Сиберг, разведывательный океан, заявки на земельные участки, деловая переписка, план стратегического развития». «Да, но все это будут официальные записи. АП и корпорации, в интересах которых она действует, очень тщательно подчистят все компрометирующие их места. Чтобы прочесать эти улики, нам понадобятся наемные юристы. И даже если мы действительно найдем что-то незаконное, это, скорее всего, окажется каким-нибудь пустяком, из которого сенсацию не сделаешь». «У меня есть люди для такой работы. Специалистов может подкинуть Барри». «Пока не надо. Материал будет лучше продаваться, если мы обратимся в независимую компанию. Если Гео тут засветится, это пользы не принесет». «Да ладно тебе, Фальк. Не знаю, какими средствами располагает такой дока, как ты», — проговорила она. «Но я не могу позволить себе нанять специалистов такого уровня. Для этого нам нужен Барри». «Нет, нам нужно выпустить материал». «Решить, как подадим эту историю и в какое русло направим ее. А это предполагает по-настоящему солидное новостное агентство или сеть. Просто подумай немножко. Между нами говоря, у нас же много связей». Кто-то опять негромко постучал по металлическому резервуару. «Итак, у тебя все с доказательствами?» — спросила она. «Не знаю. Неплохо было бы узнать, на чем основывается эта спорная ситуация. Может, какой-нибудь особенный или необычный депозитный счет». «Еще хорошо бы разыскать Сиберга или кого-нибудь из его партнеров». «Кстати, о партнерах», — сказала Клиш. «Не знаю, важно это или нет, но среди работников склада горючего в Айберне завхозом числится некто Рид Поппер. Он там уже 2 года не появлялся, а его до сих пор вносят в списки работников». «Он из ресурсодобычи?» «Нет, контрактник, но оплата ему идет через эту контору. Так вот, не твой ли это Попа?» «Место подходит, время подходит, мог знать Сиберга». «Возможно». «Я посмотрела его досье и хочу сказать, его личные данные не впечатляют. Не совсем ясно, кто он такой, этот Рид Поппер, откуда родом, когда прибыл на эту планету. Посмотрим, удастся ли тебе отследить Сиберга или кого-нибудь из его ключевых партнеров», — заметил Фальк. «Настоящей находкой, как я полагаю, могут стать доказательства того, что какая-нибудь корпорация ОО разрабатывает месторождение все равно какого полезного ископаемого, на которое в этой местности претендовал Сиберг». «Потому что так не должно быть?» «Вот именно, потому что так не должно быть. АП оттяпала у океана права на земельные участки. Мы же знаем суть плана стратегического развития». «Они не обязаны раскрывать условия контракта», — пояснила Клиш. «Я тщательно изучу его. Вдруг там найдутся какие-нибудь зацепки. Обычно речь идет об обеспечении безопасности суверенного государства или о защите местности, представляющей собой огромный научный интерес, либо уникальную природную среду». «Правильно. Итак, технически все земельные участки вернулись бы в ведение АП. Как это было с западным Вельдом на поселении 77? Помнишь место обитания этих стадных травоядных?» «Да, и как было с тем обогатительным комбинатом, который китайцы пытались построить на острове, чтобы выжать оттуда переселенцев из блока на поселении 23? Помнишь, Фальк, какая шумиха тогда поднялась?» «Помню. Получается, если коммерческая компания ООО разрабатывает какое-нибудь из месторождений, которые прежде были собственностью океана, даже пусть в форме предварительной заявки, это явное доказательство того, что АП силой убирает с дороги коммерческих конкурентов, расчищает от них регион и впускает национальные интересы ООО через черный ход. Это стало бы главным доказательством предвзятого отношения». «В этом случае могу поспорить на хорошие деньги, что это связано с Хелига», — сказала Клиш. «Ты о том ролике?» «Да, ты же смотрел его после того, как я подключила тебе русский». «Нет, я...» «Фрикси, Фальк! Хватит бездельничать-то! Я тебе послала перевод чуть ли не позвучный, и из него ясно, что Хелига — это вещь. Чем бы там эта Хелига ни являлась на самом деле?» «Вот дерьмо. Ладно, сейчас посмотрю ролик и...» Снова послышался стук. Кто-то колотил ногой снаружи в резервуар. «Нёс! Нестор!» Фальк продрался наружу и открыл глаза. Вальдес ввалился в спальню, всем своим видом показывая срочность дела. «Скорее идем! Ты должен это увидеть!» Глава 28. Снаружи наступила ночь, холодная, утомительная ночь, заполненная противным дождем. Фальк прошел за Вальдесом через роскошную гостиную. Там уже собрались остальные, и теперь они стояли у дорогих ленточных окон и внимательно следили за тем, что происходит на западе. Даже Биг Маус, неуклюже лежавший на кушетке, открыл глаза и немного приподнялся. За краем леса, в 3-4 милях от них, местность была освещена. Сильные ударные вспышки оранжевого, ослепительно яркого света подсвечивали низкие облака огромными дрожащими огнями. После каждой вспышки через некоторое время слышался глухой взрыв, словно кто-то на улице пинал абстрактный металлический ящик. Это была артиллерийская дуэль, столкновение бронетанковых войск, идущие по линии шоссе и через всю местность, где находился склад горючего. Стремительные мерцающие вспышки, отрыжка горящего газа – все это ясно указывало на то, что стреляли из бронетанковых орудий. Более крупные и медленно расцветающие бутоны являлись взрывами. Огненные шары разрывающихся в воздухе снарядов, лаконичные, веские удары, раздававшиеся, когда снаряд противника находил склад боеприпасов или силовую установку. Дождь неоновых искр от взорвавшегося снаряжения или разбитой брони. Фальк видел ливень трассирующих пуль и редкие стробоскопические пузыри лучевого огня. «Вот дерьмо», — прошептал Прибин. В оконном стекле все они видели янтарное отражение их собственных, обезумевших от ужаса лиц, освещенных далеким заревом. При более или менее значительной ударной волне стеклопакеты дрожали. Тал покрепче обняла Ленку. «Что там у вас, Фальк?» — спросила Клиш. «АП пошла в контрнаступление», — произнес он. «Наземные силы подошли прямо к долине, продвигаются по шоссе, встречая сопротивление со стороны передовых отрядов блока». «Ты болван, мы и сами видим эту хрень!» — одернул его Раш. «Прости, я...» — произнес Фальк. «Прости». Фальк видел маленькие, словно светлячки огни, увиливавшие и метавшиеся среди этого опаляющего светового шоу. Боевые вертолеты в штурмовой атаке, заметные благодаря вспышкам залпов подвесного оружия. «Чертов лес загорелся!» — заметил Вальдес, указав в сторону леса. «Чтоб его!» Слева от них, в 2 милях от дома, большой участок леса был охвачен ярко-желтым, чуть ли не раскаленным добела пламенем. Фальк видел в ярком огне черные полосы стволов и понимал, что поднимающийся вверх дым от пожара, черный на черном, скрывал значительный сектор, несущего угрозу ночного неба. Где-то произошел сбой, и выстрел попал по деревьям, а может, стреляли прицельно из-под прикрытия леса. Такой пожар вполне могли бы устроить, например, излучатели. Бойцы смотрели в сторону леса, когда удар пришелся по ним. Здание содрогнулось, и последовала такая яркая вспышка, что они все как один закричали и зажмурились. Огромное огненное зарево разлилось по небу, бурлящее и беспощадное. Будто рядом началось извержение огромного вулкана. Пламя не уменьшилось, а наоборот усилилось. Ночь превратилась в янтарно-огненный день. Языки пламени поднимались на мили в небо. Ливневый огонь свертывался и сминался в адский черный дым. Через несколько секунд после вспышки и содрогания земли до них докатилась ударная волна. Она поломала деревья в ближайшем лесу, примяла высокую траву на лугу, забросала длинные ленточные окна семенами травы, брызгами воды, песком и ветками. Эта буря длилась несколько секунд, прежде чем стала стихать. «Склад горючего», — произнес Раш. «Склад горючего только что взлетел на воздух». «Неудивительно, разбили именно по нему», — проговорил Прибин. «Вот блин», — отозвался Раш. Грандиозное зарево от взрыва топлива полыхало в небе на западе, словно закат. «Пора убираться отсюда. Уходим», — сказал Фальк. «Куда?» — с сомнением поинтересовался Раш. «В горы, подальше отсюда». «Угу. А как?» «Пешком, если потребуется». «А Биг Маус?» — спросил Раш. «Мы понесем его». «Тогда нам далеко не уйти», — заметил Раш. Фальк посмотрел на него. «Не думаю, что если мы останемся здесь, то проживем намного дольше», — сказал он, указывая в сторону зарева. «Может, хочешь направиться в ту сторону?» Вместо ответа Раш взглянул ему прямо в глаза. «Прямо сейчас мы, как бы ни дергались, в полной заднице», — произнес он. «По-моему, надо еще раз попытаться выйти на связь. Если удастся сообщить, что мы свои, обстрел прекратят». «Да», — согласился Прибин. «Было бы неплохо, если бы они прямо сейчас это сделали». «Эй!» Они оглянулись. Это была Тал. Нерешительно склонившись около кушетки, она смотрела на Биг Мауса. «Что с ним?» — спросила она. «Что она сказала?» — спросил Раш. «Вот дерьмо!» Фальк тут же подскочил к Биг Маусу и опустился рядом с ним на колени. Другие столпились позади него. «Он не дышит», — заметил Прибин. Биг Маус снова лежал, повалившись на спину, его глаза были закрыты. Даже в освещенном заревом пожара полумраке комнаты Фальк видел синюшность на щеках и губах Биг Мауса. «Проклятие! Маус, ты не можешь так обломать меня!» — пробормотал он. «Не смей уходить!» «Искусственное дыхание!» — крикнул Вальдес. «Ну да, это, конечно, поможет», — огрызнулся Фальк. Он пытался расстегнуть Биг Маусу бронежилет и рубашку. Давление на покрытое кровоподтеками тело Биг Мауса вызвало бы ответную резкую боль. Маус не пошевелился, он не дышал совсем. «Черт, ну давай же!» — приговаривал Фальк. «Что происходит?» — раздался у него в голове голос Клиш. «Среди нас нет медиков!» — громко произнес Фальк. «Нет этих долбанных медиков среди нас! В такие моменты, как сейчас, я правда жалею, что не знаю, как помочь, если в результате тяжелого проникающего ранения в грудь остановилось дыхание». «Бесполезно», — отозвался Прибин, помогая ослабить бронежилет. «Надо как-то заставить его дышать». «Приготовься», — сказала Клиш. «Подключаю Андервуд». «Надо принудительно вентилировать его легкие», — произнес, проталкиваясь вперед Вальдес. «Я видел такое. Надо, чтобы его легкие начали двигаться». «Мы не знаем, какие у него повреждения», — возразил Раш. «Начнем давить на грудную клетку, а вдруг осколок сломанного ребра пробьет легкое. Это убьет его. Или у него может быть внутреннее кровотечение». «Демоторакс», — произнес Фальк. «Именно он. Я слышал о повреждениях, когда откалываются целые куски этой долбанной грудной клетки». «В доме есть какие-нибудь средства оказания первой помощи?» — спросил Фальк по-русски Тал. «Хоть что-нибудь? Ты не видела?» «В пристройке есть коробка с медикаментами, аптечка для строителей, которые работали здесь», — ответила она, глядя на него во все глаза. «Иногда мы брали оттуда обезболивающие». «Несите ее сюда, покажи Прибену, где она», — велел он. Затем добавил по-английски. «Прибен, Тал покажет тебе, где есть аптечка. Быстро, тащите ее сюда». Они выбежали из комнаты. «Мистер Фальк, это Андервуд», — раздался в его голове новый голос. «Что вы можете рассказать мне?» «Вчера несколько пуль пробило бронежилет», — произнес Фальк. «Обширные гематомы, боль в груди. А теперь у него остановилось дыхание». «Что?» — спросил Раш. «Я просто думаю вслух», — пояснил Фальк. «Возможно, вы имеете дело с сильным ушибом легких», — негромко произнесла Андервуд. «Кожа синюшная? Губы?» «Да», — ответил Фальк. «Что «да»?» — спросил Вальдес. «Давно он перестал дышать?» — спросила Андервуд. «Как давно он перестал дышать?» — спросил Фальк. 5 минут», — откликнулся Вальдес. «Он был в порядке, когда мы собрались здесь», — сказал Раш. «Разговаривал со мной. Прошло, наверное, минуты две». «Думаешь, 2 минуты?» — ответил Фальк. «У вас есть 4-5 минут, а дальше повреждения примут необратимый характер». Голос Андервуд звучал так, будто она стояла за закрытой дверью. «Надо прочистить ему дыхательные пути и заставить работать легкие. Вы сможете сделать ему искусственное дыхание и закрытый массаж сердца?» «Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца только усугубят его положение», — сказал Фальк. «Верно, верно», — согласился Вальдес. «Если он умрет, это тоже усугубит его положение», — парировала Андервуд. «Начинайте реанимировать. У вас есть что-нибудь, чтобы интубировать его? Какое-нибудь медицинское оборудование?» «Начинаем искусственное дыхание и закрытый массаж сердца», — сказал Фальк Рашу. «Думаешь?» — Раша все еще не покидала сомнения. «Да, сможешь сделать?» «Смогу». «Сейчас должны принести аптечку», — предупредил Фальк. «Я в курсе», — произнес Раш, опускаясь на колени рядом с Биг Маусом и всем своим видом говоря Фальку, что это бесполезно. «Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца — это лучшее, что мы можем сделать, пока не узнаем, какие медицинские инструменты и препараты у нас есть», — сказал Фальк. «Когда принесут аптечку, вам понадобится эндотрахеальная трубка и ручной аппарат для искусственной вентиляции легких», — сообщила Андервуд. Раш уже начал делать искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Позади них вскрикнула Мила. Фальк обернулся. «Что там?» — спросил он. Она пристально вглядывалась в залитую светом пожара ночь. Фальк поднялся на ноги и подошел к ней. Пожар на топливном складе все еще освещал долину, и сражение тяжелой техники на шоссе по-прежнему продолжалось. Небольшой дождь из обгоревшего мусора, тлеющего точно угли, прошел по всей долине. Результат мощного взрыва на складе. Но еще к ним направлялись три машины, приближаясь с той стороны дома, где находились они. Грузовики ехали с выключенными фарами, однако зарево от горящего склада полыхало так ярко, что видимость была как при закате солнца. Грузовиков было три. За ними вдали виднелись еще два. «Они едут сюда?» — спросила Фалька Милла, впервые за все время обратившись к нему напрямую. «Да». «Кто это?» Он отрегулировал свои антиблики, немного прибавив увеличение и включив систему технического зрения. Грузовики выглядели стандартно, производство АП, выкрашенные в тусклый серо-коричневый цвет. «Подобные транспортные средства обычно использовались военными, и с той, и с другой стороны. Но он мог бы поспорить, что эти принадлежали армии Блока». «Но почему они едут в этом направлении? Бегут ли с поля боя, или перед ними поставлена определенная цель? Или просто ищут место, где окопаться, чтобы защищаться от широкомасштабной атаки ВУАП?» Одно было ясно – они не намерены вести переговоры. С того момента, как начались захват Айберна и уничтожение местного населения, оперативные силы Блока продемонстрировали нулевую заинтересованность в переговорах о чем бы то ни было. Все было выполнено серьезно, на хорошем профессиональном уровне. Не оставалось никакого зазора, ни для чего. «Тут к нам компания направляется!» – крикнул он. «Сколько их?» – отозвался Раш. «Слишком много». Подбежав к окну, Вальдес встал за Фальком и девушкой, он даже застонал. «Так, надо уходить», — сказал он Фальку. «Я имею в виду просто уйти. Я не бегу от сражения, но ничего не имею против, чтобы убежать от глупости». «А как же Биг Маус?» — спросил Раш. «Поверь, не хочу я его бросать», — крикнул, обернувшись, Вальдес. «Он мой брат, и я ну никак не хочу бросать его». «Раш, но его песенка спета, посмотри на него». «А если мы останемся тут, они и нас убьют!» Раш пристально посмотрел на Фалька. Он все еще проводил реанимационные мероприятия. Ленка стояла на коленях рядом с ним, придерживая Биг Маусу голову. «Полагаю, это ты накликал их», — сказал он Фальку. «Да неужели?» — ответил Фальк. «Я? Надо же, как замечательно!» В комнату вбежали Прибин и Тал. Они принесли большой зеленый пластмассовый контейнер с лекарствами и всякими медицинскими приспособлениями. «Грузовики возвращаются», — немного запыхавшись, объявил Прибин. «Мы знаем», — ответил Фальк. Прибин поставил контейнеры рядом с кушеткой. «Надо выбираться отсюда», — произнес он, — «и немедленно». «Да, надо», — отозвался Фальк. Раш все еще делал поочередно искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Каждый раз, когда он поднимал голову, он пристально смотрел на Фалька. «Появился пульс?» — спросил Фальк. «Нет», — ответил Раш. Фальк посмотрел на Тал. «Быстро открывай контейнер», — произнес он по-русски. «Нам нужна горловая трубка и подушка для искусственного дыхания». Она кивнула и сняла крышку с пластмассового контейнера. «Что вы делаете?» — спросил Прибен. «У нас нет времени на все это дерьмо». «Ставим ему трубку и понесем с собой», — произнес Фальк. «Черт, Блум, он же мертвый!» — крикнул Прибен. «Мы вставим ему трубку и понесем с собой», — тихо проговорил Раш. Прибен уставился на Раша. «Да вы оба спятили! Уроды! Ну, уроды, как есть!» «Ты и Вальдес», — приказал Раш, — «охраняете дверь черного хода во флигеле. Уходим этим путем!» Он бросил взгляд на Фалька. «Согласен?» Фальк кивнул. «Согласен. Делайте, как приказал Раш. Охраняйте этот путь. Даже если мы не уйдем далеко, нам надо выбраться хотя бы под деревья. Укроемся там и подождем. Может, они проедут дальше». Вальдес и Прибен не сводили с него взглядов. «Я что, опять говорю по-русски?» — огрызнулся он. «Выполняйте приказ!» «Боже мой!» — только и произнес в ответ Вальдес. «И тихо! Слышите, тихо!» — настойчиво потребовал Фальк. «Стрелять только в самом крайнем случае. Если ускользнем незамеченными, это будет идеальный исход». Они повернулись к выходу из комнаты. «Прибен!» — окликнул Фальк. Он взял увесистый гранатомет Биг Мауса и сумку с гранатами. «Если уж тебе действительно придется стрелять, помни, что каждая пуля на счету». Прибен кивнул. Быстро и умело он закинул свой МЗА за спину, повесил сумку с боеприпасами на шею и взял гранатомет. Они с Вальдесом направились во флигель. Вальдес все еще что-то ворчал. Фальк взглянул в окно. Головной грузовик был меньше, чем в минуте езды от них. Хлопья горящей сажи все еще летали в воздухе. «Ладно, мы хотели интубировать его», — объявил Фальк. «И ты знаешь, как это сделать?» — спросил Раш. «Может, это и бесполезно, если нет пульса», — сказала Андервуд. Ее голос прозвучал так ясно, словно она стояла рядом. «Сделаем в любом случае», — решил Фальк. Тал нашла маску и прорезиненную подушку для искусственного дыхания. Она снимала стерильную пластиковую обертку со свернутой пластмассовой трубки. «Это?» — спросила она. «Да», — ответил он и взял маску. Он посмотрел на Миллу. «Сними с той кушетки клеенчатую упаковку», — сказал он. «Постарайся не порвать ее». Она поспешила выполнять, что ей велели. «Поверни его голову на бок», — сказала Андервуд. «Необходимо как можно шире открыть дыхательное горло. Скорее всего, потребуется вытащить язык вперед и прижать вниз, чтобы не мешал. Используй специальный инструмент, если такой есть в медицинском контейнере. Ну, или пальцами». Фальк отодвинул Ленку в сторону и взялся за голову Биг Мауса. На губах у того была кровавая пена. По спине у Фалька побежали мурашки. «По-моему», — произнес Раш, — «сейчас пульс есть, правда, очень слабый». Фальк кивнул. Он взял трубку, которую протягивала ему Тал. «Смотри, не попади трубкой в пищевод», — тихо предупредила Андервуд. «Не заталкивай ее. Если протолкнуть ее не в то горло, она будет отсасывать в легкие содержимое желудка». «Как я узнаю, что попал в пищевод?» — спросил он. Он возился с гибкой трубкой, губами и языком Биг Мауса. «Черт, я-то откуда знаю?» — ответил Раш. «Продолжай ее вводить, пусть просто скользит внутрь», — спокойно произнесла Андервуд. «Сделаешь все, что в твоих силах». Фальк начал вводить трубку. Руки дрожали, словно он пытался накормить через зонт аллигатора. Он ввел трубку глубже и вдруг почувствовал судорожный толчок. Возможно, это был слабый рвотный рефлекс, так отреагировали горловые мышцы Биг Мауса. «Продолжай, продолжай!» — приговаривал Раш. «Ввели трубку?» — спросила Андервуд. «Почти», — сказал Фальк, оглядываясь через плечо на девушек. Милла стащила с кушетки большой кусок толстой чистой пленки. «Расстели ее на полу», — сказал он ей по-русски. «Ровно расправь, а затем сложи несколько раз в два или три слоя. Но смотри, чтобы по длине хватало. Нам надо что-то такое, чтобы нести его. Вроде гамака. Поняла?» Мила кивнула. Они с Ленкой принялись расстилать пленку. «Ладно, похоже, дальше трубка не идет», — произнес Фальк. «Отлично», — сказала Андервуд. «Прикрепи трубку пластырем к его щеке или подбородку. Присоедини к маске и начинай качать подушку». «Пластырь», — потребовал Фальк. Тал выудила пластырь из контейнера и дала ему несколько полосок. Фальк закрепил конец трубки на лице у Биг Мауса. Из-за трубки рот Биг Мауса приоткрылся, и он стал похож на человека, которого рвало, а он пытался то ли проглотить рвотную массу, то ли срыгнуть. «Маску!» — скомандовал Фальк. Раш вручил ему маску. Секунда ушла, чтобы разобраться, как присоединяется пластиковый коннектор, затем Фальк прижал его и закрепил еще несколькими полосками пластыря. «Жми!» — велел он Рашу. «Подушку! Подушку!» Раш начал при помощи подушки накачивать воздух. В обмякшем теле Биг Мауса раздался жуткий, всасывающий и потрескивающий шум, когда воздух начал входить и выходить. Фальк проверил пульс на сонной артерии. «Есть пульс», — произнес он. «Точно есть». Он посмотрел на остальных. «Так, поднимаем его. Раш, ты и я. Тал, пожалуйста, продолжай работать подушкой». И только тут он заметил, что все это было сказано им по-русски. «Я понял», — проговорил Раш, обхватывая ноги Биг Мауса, когда Тал перехватила маску с подушкой. Фальк подсунул руки Биг Маусу под плечи. «Когда мы поднимем, поддержи голову», — обратился он к Тал. Она кивнула. «На счет три. Раз, два, три». Они подняли Биг Мауса с кушетки, пронесли над ковром и встали на расстеленную и свернутую нужным образом пленку. «Аккуратно опускаем», — скомандовал Фальк. Все это время Тал левой рукой работала подушкой, правой придерживая под затылок голову Биг Мауса. Затем они положили его на пленку. «Делаешь вот так», — обратилась Тал к Ленке, показывая, как работать подушкой. «Делаешь так и ни в коем случае не останавливайся. Мы с Миллой беремся за ноги». «Идет», — согласился Фальк. Раш понял, что они делают. «Я подменю тебя, а ты бери все оружие и выводи нас», — сказал он Фальку. «Уверен?» «Это, парень, твое шоу», — проговорил Раш. Фальк поднялся на ноги и взял автомат. Раш закрепил свой ПАП-20 на спиной пластине бронежилета, затем наклонился рядом с головой Биг Мауса и, подобрав край пленки, обернул его для захвата вокруг правой руки. Милла и Тал сделали так же у его ног, и пленка свернулась вокруг тела. Ленка продолжала при помощи подушки качать воздух, как ей было показано. «Так, поднимаем», — командовал Раш. Раш и две девушки подняли Биг Мауса на импровизированных носилках из пленки. Было тяжело и неудобно, но все-таки лучше, чем нести его просто на руках. «Идем», — произнес Раш. «Нечего просто стоять тут». Фальк повел их через холл во флигель. Он шел медленно, чтобы они поспевали со своей ношей за ним. «Что там у вас?» — спросила Андервуд. «Фальк, что происходит? Он дышит?» «Теперь наша задача номер один — уйти отсюда», — негромко проговорил он. «Что?» — переспросил Раш. «Ничего», — ответил Фальк и тихо добавил. «Верните Клиш». «Что ты сказал?» — окликнул его Раш. «Просто продолжай идти», — отозвался Фальк. Прибин и Вальдес, проходя через флигель, погасили свечи, но в темноту через окна и потолочный фонарь вливался янтарный свет. Фальк настроил антиблики на низкий уровень освещенности и приготовил автомат. Прилетавший снаружи холодный воздух касался его лица, принося запах сырости. Пахло гарью, падающими хлопьями сажи и пепла. Так он незаметно дошел до выхода из флигеля, команда носильщиков следовала за ним. Шорох упаковочной пленки казался громоподобным. Задняя дверь была приоткрыта, снаружи виднелась янтарная ночь, чувствовался прохладный, пропитанный дождем воздух, в котором витали отчетливые запахи дыма и продуктов нефтепереработки. Несколько тлеющих угольков, испуская оранжевый свет, пролетели мимо. Позади дома находился пустырь, густо поросший луговой травой. Также там была канава, за которой возвышались темные силуэты деревьев. Справа протянулась хозяйственная пристройка с резервуаром для дождевой воды, системой фильтрации и несколькими большими чанами для компоста. Слева, вдоль стены и на углу дома, стояли бочки с горючим и песком. Ни Вальдеса, ни Прибена нигде не было видно. Фальк слышал шум моторов, который становился все громче по мере приближения. Хватит ли им времени на то, чтобы уйти? Успеют ли они миновать дверь и через заросший пустырь добраться до деревьев? Успеет ли скрыться, прежде чем прибудут нежданные гости? Он уже собирался проверить это, как слева вынырнул Прибен и бегом бросился к ним от угла дома. «Они уже у главного входа», — шепотом сообщил он. «Два грузовика, в каждом по отряду. Остановились и выгружаются». «Дерьмово! Где Вальдес?» «Хрен его знает». Внезапно в поле зрения показался третий грузовик. Обойдя два других, он завернул за дом. С выключенными фарами он проехал по высокой траве, оставляя глубокую колею в сырой земле пустыря своими тяжелыми колесами внедорожника. Прибен и Фальк нырнули обратно в дом. Военный грузовик подъехал почти к самой двери. Люди спрыгнули на землю. В тени дома зажглись фары, освещая неровным сине-белым светом землю перед грузовиком и хозяйственный блок. От грузовика исходил жар и пахло выхлопными газами. В свете фар возбужденно закружились жуки. «Назад! Назад!» — зашептал Прибен Рашу и девушкам. Они отступили со своим грузом обратно в прихожую флигеля. Снаружи послышались голоса. Фальк покрепче взялся за автомат. Водитель грузовика, командир этого отряда, спрыгнул на землю и повесил штурмовую винтовку на плечо. Он тут же начал отдавать множество приказов. Люди, выбравшиеся из грузовика вместе с ним, рассыпались в разные стороны. Несколько человек направились в сторону двери. Так буднично. Обыденность всего происходящего делало ситуацию намного более зловещей. «Иди туда, загляни в дверь. Если там кто-то есть, застрели. У нас еще куча дел». Фальк услышал, как командир отряда крикнул. «Вон, в ту дверь!» Он кричал по-русски. «Вон туда давай! Проверь там все хорошенько! Пера, на ту сторону давай!» Надежды спрятаться не осталось. Вот сейчас, вот она, горячая точка. Фальк взглянул на Прибена. Он видел его напряженное и неподвижное лицо. Прибен понимал, что они, к несчастью, вляпались в одну из тех ситуаций, в которой переговоры невозможны, и даже страх больше не принимался в расчет. Фальк тихонько похлопал по гранатомету в руках у Прибена, затем указал направление, справа от двери хозяйственный блок. «Покажи мне, как с этим управляться», — прошептал Фальк. Прибен кивнул, но Фальк говорил с Нестором Блумом. Он вышел за дверь. Коба был уже у его плеча. Прямо к Фальку шли два блоковских солдата в черной форме. Они хотели занять позиции по обеим сторонам от двери, проверить все и войти во флигель. Оба вооружены кобами. Один нес в руке взрывчатку, которую достал из патронной сумки. Фальк сделал первый выстрел в лицо его напарнику, потому что солдат со взрывчаткой неуверенно остановился, а тот, второй, уже вскинул оружие. Они были совсем близко, не дальше 3 метров. Инстинктивно Фальк прицелился высоко, потому что на солдате был хороший бронежилет. Голова его мишени взорвалась брызгами розового мяса и костей, словно раскололся арбуз. Лицо распалось на части, прежде чем на нем отразилось хоть что-нибудь – удивление, тревога, злость. Мужчина рухнул на спину, так что ноги задрались, будто он специально оттолкнулся и поднял их. Фальк уже поворачивался, чтобы выстрелить во второго солдата. Но получилось не так чисто. Выстрелы попали в нагрудную пластину бронежилета, развернули солдата вверх и вокруг, словно уличного танцора, выполняющего бросок с разворотом. Взрывчатка выскользнула у него из руки. Когда пули ударились в него, он издал протяжный вздох, словно раненый мультяшный персонаж. Прибен почти оттолкнул Фалька с дороги, выходя за ним из двери. Он поворачивался направо. Его ботинки заскользили по мокрой траве. Гранатомет выпустил 2 гранаты в направлении хозяйственной пристройки. Блоковские солдаты, которые уже рассредоточились, резко развернулись на звук автоматной очереди Фалька. Удивленные и потрясенные, они все как один вскинули оружие. Двое из них успели выстрелить. Одна очередь с треском пролетела прямо перед Фальком. Другая ударила в дверной косяк и стену дома рядом с Прибеном. Взорвались гранаты. Первая попала в хозяйственную пристройку, и ударная волна отбросила 3 мужчин, словно их вышвырнула из мчавшегося на полной скорости автомобиля. Другая граната сдетонировала при ударе о грудь человека, который только что едва не попал в Прибена. Взрыв вбил его в землю, оставив верхнюю часть туловища покалеченной и горящей. Коба, сжатый в его обожженных руках, опустошал свой магазин как обезумевший, расстреливая стену дома под ливнем штукатурки, пластмассовых осколков и кровельной дранки. Фальк продолжал двигаться. Если пуле суждено найти его, она обязательно найдет. Но он не собирался останавливаться и ждать, когда это произойдет, или трусить, надеясь, что она пролетит мимо. Выскочив из задней двери, он тут же нырнул в сторону, в упор застрелил 2 солдата и, продолжая двигаться зигзагами, побежал к грузовику. Командиры отряда блоковцев и 2 других с ним легко могли бы пристрелить Фалька, но обычный звериный инстинкт заставил их развернуться и броситься бежать. Раз бежит Фальк, значит и они должны бежать. Они даже не раздумывали. Это была инстинктивная реакция на угрозу. Когда же до них дошла суть происходящего, они уже сворачивали в сторону от него, утрачивая свои выгодные позиции и преимущества. В одного Фальк выстрелил гранатой, расколов спинную пластину его бронежилета, как раз по центральной линии, она опрокинула солдата лицом вниз. Командир направился к грузовику. Дверь по-прежнему оставалась открытой. Он ухватился за поручень, чтобы забраться внутрь, отчаянно стремясь найти укрытие. Выстрелы Фалька ударили его в бок, спину, позвоночник и заднюю часть бедра, задев кабину и дверь. При ударе металла о металл посыпались искры. Командир вскрикнул от боли и выпал из кабины, обмякший и тяжелый. Падая вниз, он ударялся о каркас кабины, о подножку, о колесную арку плечами, бедрами и локтями. В конце этого падения он оказался прижатым спиной к большому переднему колесу военного грузовика. Одна нога его согнулась, указывая прямо на Фалька, когда тот подошел к нему. Каким-то образом он не потерял при падении автомат. Коба остался на нем, потому что висел на лямке. И теперь он открыл огонь. Фальк так и не понял, откуда появились пули. Пальба была дикая и странная, Трава вокруг, доходившая до колена, шипела и трещала, и над ней появлялись облачка срезанных метелок. Фальк выстрелил. Он попал сидящему командиру отряда в лицо и грудь. Кровь брызнула на колесо и колесную арку, словно по ним попали из ружья для пейнтбола. Голова мужчины несколько раз стукнулась о колесную нишу, рот открылся в беззвучном крике. Но случайно ему как-то удалось выстрелить еще раз. Фальк почувствовал, как его левое бедро сильно обожгло, словно от удара плеткой. Фальк не прекращал стрельбу. Верхние две трети головы командира разорвало, и колесо густо покрылось кровью и ошметками мозга. Только нижняя челюсть и язык оставались невредимыми и отвисшими, будто в недоумении от случившегося. Фальк упал в трех шагах от мертвого мужчины. Бедро пылало такой болью, словно в него втыкали раскаленную до бела кочергу. «Черт, черт!» — кричал он. Третий мужчина проскочил перед грузовиком и побежал в лес. Под прикрытием грузовика он повернулся и прицелился из излучателя. Прибен, следуя за Фальком, уже сориентировался и выстрелил в сторону третьего из гранатомета. Граната упала в высокую траву в 5 метрах перед грузовиком. От ее взрыва во все стороны полетели стебли, корни и комья земли. Ударная волна подкинула блоковца в воздух и с силой швырнула на решетку радиатора грузовика, разбив его лицо и сломав ребра, ключицы и шею. Отскочив, он безвольно шмякнулся на траву. Прибен подбежал к Фальку и поднял его за ремни, скрепляющие бронежилет. «Вставай! У меня все в порядке! Уходим в лес!» — закричал Прибен. «Вставай же!» «Да-да, Раш и девушки уже вынесли Биг Мауса из задней двери». Голубоватый дым клубился над всей территорией за домом. Дым от ружейной стрельбы и взрывов гранат. Труп блоковца, которому граната попала в грудь, все еще горел, словно позабытый костер, разбрасывая по земле немногочисленные тлеющие хлопья. «Сюда!» — крикнул Прибен Рашу. Ленка, по-прежнему не останавливаясь, силой сжимала и разжимала подушку для искусственного дыхания. Вся их команда спотыкалась, земля была неровная, да и Биг Маус становился тяжелее. Фальк осмотрел себя. Из бедра сочилась кровь, и он увидел, что из бронежилета вырван небольшой кусок, там, где бронежилет прикрывал живот. Он бросил взгляд в сторону угла дома, откуда приехал грузовик. Другие были уже на подходе. Привлеченные стрельбой солдаты, спрыгнувшие на землю перед домом, теперь спешили обогнуть его. Первые двое уже показались в поле зрения на углу, рядом с бочками песка. Фальк выстрелил в них, но Коба почти сразу замолк, закончились патроны. Он расстрелял второй сдвоенный магазин. Выстрел из излучателя с характерным воем пришел со стороны деревьев за грузовиком. Из своего прикрытия Вальдес отлично доставал угол. Первый выстрел попал в одну из бочек, только песок полетел во все стороны, словно взорвалась бомба, начиненная гвоздями. От неожиданности один из блоковцев, ослепленный, упал. Вторым выстрелом Вальдес срезал его спутника. Наполовину бегом, наполовину хромая, Фальк двинулся к капоту грузовика, где в свете фар роились жуки. Он отбросил пустой автомат в траву и поднял МЗА, которым был вооружен убитый блоковец. Ему требовалось быстро найти себе оружие на замену, и с большой долей уверенности он мог сказать. Он просто чувствовал, что Блум хочет излучатель. Фальк быстро и умело осмотрел поднятое оружие на предмет повреждений. Излучатель представлял собой сложный механизм устаревшей модели. Основной дизайн тот же, но с меньшим количеством опций. Фальк стянул с искореженного трупа сумку с запасными патронами. От угла дома по ним велся плотный огонь, несмотря на выстрелы из излучателя Вальдеса и гранаты Прибена. Фальк был почти уверен, что два других грузовика, чуть отставшие от первых трех, теперь уже прибыли. Их маленькой группе, державшейся из последних сил, пришлось бы противостоять 30 профессиональным военным. Воздух дрожал и наполнялся жужжанием от перекрестного огня. Копье лучевого выстрела пролетело над ними, невидимый разгневанный призрак, и подожгло смолу на деревьях в лесу. Раш и девушки уже почти поравнялись с грузовиком, но были вынуждены опустить Биг Мауса на землю и самим лечь из-за стрельбы. Ленка плакала. Мила склонилась над ней, прикрыв собой. Пули со свистом ударялись в грузовик. Фальк поднял свой МЗ и присоединил его голос к общему хору. Чувствуя, как ему помогает сервосистема, он выстрелил. Излучатель фирменно гавкнул и сильно завибрировал, выпуская смертоносный заряд. «Я могу вести его!» — крикнула ему Тал. Яростно жестикулируя, она указывала на военный грузовик. «Зачем нам бежать в лес? Я могу вести эту штуку!» Фальк бросил взгляд на Раша. «Быстро, быстро! Все забираемся в грузовик!» — выкрикивал команды Фальк. Он сделал еще несколько выстрелов в сторону угла, не давая противнику высунуться. Прибен перезарядил оружие и бросил несколько дымовых шашек. Вальдес снова выстрелил, выбираясь из-под деревьев. Раши девушки подняли Биг Мауса и уложили его в кузове грузовика. Подвеска военной машины была столь высока, что им пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы поднять Биг Мауса на платформу. В какой-то момент от напряжения Мила даже закричала, и Фальк испугался, что ее застрелили. Они все-таки втащили Биг Мауса. Как только машина приняла его вес на себя, Тал тут же соскочила и бросилась к кабине. Она забралась внутрь через ту дверь, что была дальше от дома. Раш, Мила и Ленка сгрудились около Биг Мауса. Фальк услышал, как заработал мотор, и еще пару раз выстрелил из МЗА, выбив здоровый кусок штукатурки из стены на углу дома. Он окликнул Вальдеса и Прибена. От дыма в воздухе возникло ощущение, что в горло попал песок, и глаза тоже слезились. Прибежал Вальдес. «Забирайся!» — крикнул Фальк. Тот полез в кузов. Раш помог ему вскарабкаться. Прибен был уже на подходе. Как только Прибен занял свое место, Фальк бросился к кабине. Он так торопился, что чуть не упал, налетев на труп командира отряда блоковцев. Тал сидела за рулем. Она даже не стала ждать его приказа. Несколько накренившись, грузовик тронулся с места. Огромные колеса месили мокрую траву. Люди в кузове закричали, падая кто куда. Пытаясь удержаться, Фальк схватился за приборную панель. Выстрелы барабанили по ним сзади. При ударе пули раздавался такой звук, словно кто-то бил деревянным молотком по заднему и боковому бортам. Смертоносный луч поцеловал лайтекс, натянутый от дождя, и тут же прожег в нем дыру. Перегретая ткань вспыхнула. Но никто из сидевших в кузове не мог подняться и сбить пламя. Почва была неровная. Машину трясло, она подпрыгивала на ходу. Мир за лобовым стеклом представлял собой белое сияние сильно освещенной травы, кустов и пурги из мельтешащих жуков, врывавшихся в это сияние, чтобы погибнуть при столкновении. Манеру вождения Тал можно было охарактеризовать как буря и натиск. Она буквально стояла на педали газа, сражаясь с рулевым колесом. Она изо всех сил старалась не потерять управление и не забуксовать где-нибудь среди этого бездорожья. Так, ныряя вверх-вниз, они продвигались в сторону леса. Лучи передних фар уже выхватывали приближающиеся стволы деревьев. Она намеренно направляла машину в самую чащу. Деревья должны остановить грузовик, как когда-то остановили Пикадон. Будет больно. Глава 29. Тал вписывала грузовик между деревьями скорее на удачу, чем осознанно. Хвойные деревья и густые заросли, какие-то стволы, метр в поперечнике, неожиданно возникали совсем рядом в ярком прямоугольнике света фар, и каждый раз Тал удавалось избежать столкновения. Несколько раз вскользь они задевали деревья, удары были достаточны, чтобы на машине остались вмятины, а люди повалились в кузове друг на друга. Некоторые повороты, которые она делала, чтобы избежать столкновения, были настолько радикальными, что у Фалька возникало ощущение, его вот-вот выбросит из машины. На мгновение он напрягся, когда они приблизились к двум деревьям, росшим слишком близко друг к другу, чтобы проехать между ними. «Тормози, тормози!» – заорал он. Возникло какое-то странное чувство, бедро болело просто ужасно. Стук мотора, глухой шум от каждого удара, треск и царапание веток, густой кустарник совсем не давали возможности услышать, стреляет по ним или нет. В любом случае, вскоре им придется остановиться. До этого они ехали по подлеску, настоящий густой лес только начинался. Им придется бросить грузовик и, пожалуй, найти место, где спрятаться. Было трудно думать, что делать дальше, было трудно прояснить мысли. Он чувствовал себя так, словно его зажали со всех сторон. «Нифига не вижу», — жаловалась Тал, ожесточенно дергая руль. Он понял, что она имела в виду. Фары были яркие, но ближнего света. Они освещали землю только перед самой машиной. Стволы деревьев, ослепительно белые, предупредительно маячили в темноте. Множество жуков кружилось, образуя пелену плотнее, чем метель посреди зимы. Он отрегулировал свои антиблики, установив режим ночного видения, снял их и одел на нее. Девушка не отпрянула, хотя, как он заметил, несмотря на всю свою напряженную сосредоточенность, смутилась. Затем, наклонившись вперед, он выключил фары. Тал усмехнулась, восхищенная тем, как изменился мир, расстилавшийся перед ней. Полупрозрачная зелень обзорного поля антибликов обеспечивала глубину цвета, более четкое восприятие расположения деревьев и всего того, что раньше оставалось невидимым за ослепительной белизной ближайших деревьев. Ее вождение теперь стало более ровным. На секунду он откинулся на спинку пассажирского сиденья и постарался заставить себя расслабиться. Ощущение зажатости, будто крепко сжал кулаки, было почти невыносимым. И езда выматывала. Чтобы просто сидеть прямо, Фальку приходилось держаться. Голова кружилась. Он почти не сомневался, что скоро его начнет тошнить. Перед его внутренним взором снова и снова всплывали только что пережитые сцены. Лица тех двоих, только что им убитых, смотрели на него. Долбанная патетика, умеренное нравственное негодование, тошнотворная обидчивость, когда дело касалось его безопасности, жизненные шаблоны Лекса Фалька. Их изрядно потрепало в столкновении с безжалостной действительностью. Но это не было противно. То, что Фальк совсем недавно видел и делал, не шокировало его. Так же, как не шокировало и то, что он, журналист в душе, страстно желал бы сознаться в расчетливой искренности, в том, что не чувствовал больше восторга, с которым он когда-то принял на себя эту роль. Он испытывал огромный выброс адреналина от гиперстресса, пережитого им во время перестрелки. И все. Он вышел лицом к лицу с людьми, которых готовили убить его, и убил их первый, и получил сильнейший адреналиновый удар. Плевал он на тех ублюдков, которых убил. Это была всего лишь биохимическая перегрузка от усилия протиснуться мимо таких нормальных, обычных тормозов, как страх и сомнение. «Боже, Фальк, с тобой все в порядке?» – заговорила Клиш. «Все отлично», – ответил он как можно тише, чтобы Тал не услышала. «Фальк, здесь тебя просто зашкаливает», – говорила Клиш. «Эйюб и Андервуд страшно напуганы. У тебя в юнге случилось что-то вроде судороги». «Я в полном порядке». «Что?» – спросила Тал, не отрывая взгляда от дороги. «По словам Андервуд, химия твоего мозга и работа нервной системы выходят за все мыслимые рамки», – произнесла Клиш. «Она хочет ввести тебе транквилизатор, чтобы снизить уровень адреналина». «Черт, нет», — ответил Фальк. «Она говорит, это совершенно необходимо, иначе у тебя будет удар, и ты умрешь. Обычные стабилизирующие средства». «Нет, оставьте эту мысль. Я справлюсь. Даже не думайте об этом». Тал на секунду оторвалась от дороги и взглянула на него. «О чем это ты?» «Все нормально», — Фальк попытался изобразить улыбку. «Просто думаю вслух». Она отважилась взглянуть на него еще раз. Ее руки по-прежнему качались на руле. «Ты плохо выглядишь». «Я в полном порядке. Занимайся своим делом». Он чувствовал присутствие Клиш, слышал ее дыхание. «Клиш, я должен сам успокоиться. Клянусь богом, если она прямо сейчас введет мне транквилизатор, я умру». «Окей», — сказала Клиш. Фальк слышал, как тяжело бьется сердце, и ощущал, как в груди растекается кислота. Он чувствовал горький металлический привкус, нездоровый, искусственно окрашенный аромат без причины тревоги и ужаса. Он с трудом сглотнул. «Дальше мы ехать не можем», — произнес он. «Что?» — переспросила Тал. В этот раз он произнес фразу по-русски. «Можем», — сказала она. «Грузовик был нужен, чтобы быстрее смотаться, но он не годится в лесу и вообще на гористой местности». «Подожди», — попросила она. «Чего, Тал?» «Увидишь». И он увидел. Через 3-4 минуты она вывела машину туда, куда направлялась все это время. Военный грузовик выбрался из леса на проселочную дорогу. Тал затормозила, не выключая мотора. Фальк наклонился вперед, забрал у нее антиблики и надел их. По обеим сторонам дороги плотной стеной стоял лес, такой густой, что ветви, переплетаясь, образовывали над дорогой крышу. Дорога была совсем разбита, сплошное месиво, по ней постоянно ездили тяжелые грузовики. Она протянулась примерно с запада на восток с таким уклоном, чтобы затеряться среди склонов холмов. Дождь смягчил колеи, и по всей длине дороги текли небольшие ручейки. Фальк не нашел в этом месте на карте никакой дороги. «Что это?» — спросил он. «Проселочная дорога», — пояснила Тал, — «для вывоза добытых ресурсов». «И куда она ведет?» Она пожала плечами. «Туда и обратно». «Откуда же ты знала, что здесь есть дорога?» — поинтересовался он. «Мы нашли ее», — ответила она. «Однажды, когда пошли гулять. Раньше мы часто гуляли, если не было дождя. Искали, как выбраться отсюда. Ходили по лугу или забредали в лес. Недалеко». И вот однажды нашли ее. Он представил, как они втроем бродили по границе их тюрьмы без стен. Они столько дней не видели ни одной живой души и надеялись встретить кого-нибудь. Но в то же время и боялись, что встретят. Однажды случайно наткнулись на эту дорогу, открывавшую им путь к свободе. Два направления, но они были так напуганы, что не смогли выбрать ни одного. «Так в какую сторону?» — спросил он. Он-то уже выбрал нужную сторону, но хотел, чтобы и она тоже участвовала в принятии решения. «Туда, в горы!» — Тал указала вправо. «Подальше от сражения. Другое направление приведет самую гущу боя». «Окей, давай в горы». Фальк заглянул в кузов и рассказал Рашу, Прибену и Вальдесу о проселочной дороге. «Дайте мне антиблики Мауса», — попросил он. Раш выполнил его пожелание, и Фальк спросил. «Как там Биг Маус? Дышит?» «Ему стало чуть лучше», — сообщил Раш. Ленка преданно сжимала подушку для искусственного дыхания. «Ты делаешь очень хорошее дело», — сказал ей Фальк по-русски. Он повернулся и передал антиблики Мауса Тал, прежде установив режим низкой освещенности. Она надела прибор, чуть наклоняя голову и поджимая губки, словно девушка с обложки модного журнала. «Порядок», — произнесла она. Машина тронулась, секунду колеса проворачивались в грязевых потоках колеи. Затем грузовик начал двигаться, следуя вверх по колее, тянувшейся под большим извилистым уклоном. Подъем был крутым, и погода ужасная. Снова пошел дождь, такой сильный, что даже растрепал крышу из веток над дорогой. Но грузовик был готов ко всему. Простая, добротно сделанная практичная машина, приспособленная к любому бездорожью. Несмотря на навес из веток и листвы над дорогой, на западе виднелся красный отблеск от горящего склада горючего. Фальк все время спрашивал себя, преследуют ли их блоковские солдаты, отправили ли они другие грузовики в погоню через лес, или ждут подкреплений новых инструкций. Он почти не сомневался, что на месте командующего решил бы преследовать их. Отряд Фалька нанес по ним ощутимый удар. Он постарался бы выяснить, кто они такие и откуда там взялись. Проселочной дороги не было на карте, которой пользовались они с Рашем. На подробной карте кадастровой службы в 20 тысячах акров леса были пронумерованы даже ручьи и показан особняк, которого там в принципе не должно было быть. Но никакой проселочной дороги на карте не было. А на самом деле это была не просто какая-то колея, проложенная пару раз проехавшим грузовиком. Да, она не имела специального покрытия, но она была широкая и вполне надежная. Она образовалась в результате довольно интенсивного движения тяжелого транспорта, возможно, даже гусеничного. Грузовой транспорт – промышленные машины. Чтобы получился такой тракт, движение должно быть регулярным. Каждые несколько миль встречались небольшие расширения, которые, предположительно, позволяли машинам разъезжаться. Рабочий маршрут. Куда он вел? К шоссе? Возможно. Рабочая ветка, дающая доступ напрямую к главной транспортной артерии, может быть к складу горючего. Все просто. Она вела туда, куда они едут. Тал предположила, что ее использовали для вывоза добытых ресурсов. Проходит она рядом с участком Себерга, его роскошным особняком, и тянется прямо через ту местность, где находятся все его 400 заявленных участков. Все 400, которые АП вырвало у него, прикрываясь планом стратегического развития. И этот проселок, в прямом и переносном смысле, показывал, насколько далеко добралась империя Грейсона Себерга. Фальк отрегулировал свои антиблики и снова включил видеоролик. Он видел мужчину и женщину, как видел их Смитс, в прямоугольнике открытого люка вертолета, на фоне блеклого дневного света. Он наблюдал за губами девушки, застрелившей его, и за губами мужчины, которого с отвращением узнала Тал. Теперь он понимал их диалог благодаря добавленной ему программе русского языка, национального языка блока. «Они ничего не знают», — произнесла девушка, усталая и недовольная. «Они даже не знают, зачем они здесь». «Тогда надо быстренько обезопасить наш проект, пока они не поняли, в какое дерьмо вляпались», — ухмыльнулся мужчина. «Или, может, разыщем этого долбанного Грейсона и спросим его, а?» «Он задыхается в аду», — сказала она. «Ада-проект. Ада-проект. Все, что у нас есть». «Да, но какой у него номер? Ты нашла?» «Нет еще», — огрызнулась она. «Блин, у них цифровые коды. Вот дерьмо». Внезапно они оба посмотрели на Смитса и выпрямились во весь рост. «Этот ублюдок еще жив!» Конец видеозаписи. Фальк прокрутил ролик еще раз, а затем еще. «Ада-проект. Все, что у нас есть». «Блин, у них цифровые коды!» Фальк несколько раз глубоко вздохнул. Теперь он знал, о чем говорили мужчина и девушка на записи. Он прошел в папку, где хранились снимки, которые уже он сделал на эти антиблики. Он фотографировал карты в кадастровой конторе Wyburn Slope, много карт. Та, которой они пользовались, была одной из самых подробных, крупномасштабная карта той части леса, где завершил свое существование Пикадон. Другие карты были старее, более общие, с меньшим масштабом. Имелись также карты, отражающие минералогическое сканирование, влажность, пойму реки. Были записи по самым разным показателям в самое разное время. Базы данных АП не раскомпилировали их, создавая единую информационную базу. Фальк листал карты, внимательно изучая пометки на краях или другие опознавательные знаки. На некоторых ничего не было. На других обнаружились надписи от руки вдоль голубых пунктирных линий. И еще были карты, напечатанные фотомеханическим способом. Фальку удалось из всей массы снимков отобрать кое-какие нужные. Он нашел общий вид горной местности над Айберн-Джанкшен. Мелкий масштаб, очень мало подробностей, только общие очертания. На голубой пунктирной линии стоит штамп, номер, за которым следовало. Развитие океан. Центр, изображенный на карте местности, огромный регион, подразделялся на почти прямоугольные секторы, прилегающие друг к другу как линия, как зубы. Их точные силуэты менялись в зависимости от изображаемого рельефа. Каждый сектор носил свой собственный номер. Нумерация начиналась с 25200 и последовательно доходила до 25600. Блин, у них цифровые коды. Земельные участки. 400 из них пронумерованы по порядку и без пропусков. Участки, на которые Себерг подал заявки. Основание горнодобывающего предприятия, принадлежащего компании «Разведывательный океан». Заявочные правила АП требовали, чтобы каждому пакету документов по заявке на земельный участок присваивался регистрационный номер. Но какой-нибудь человек, амбициозный человек, уже находившийся на этой земле и пытавшийся раскрутиться, дал им название и говорил об этих участках со своими людьми и друзьями и потенциальными партнерами, используя эти названия. Он не стал бы заморачиваться с номерами, если дело не касалось официальных документов. Какие же имена давал он своим землям? И какой участок Грейсон Себерг назвал Ада-проектом? Они ехали еще час, все дальше забираясь в горы. Фальк постоянно высовывался из окна грузовика и смотрел назад, проверяя, нет ли признаков погони. Трижды он просил Тал остановиться и выключить мотор, и они прислушивались, нет ли шума винтов вертолетов или двигателей наземного транспорта. Но только дождь шелестел и доносился отдаленный шум боя в долине. Во время второй остановки Фальк настоял, чтобы Тал уступила водительское кресло Вальдесу. Она весьма прохладно отнеслась к предложению передать руль другому. Но Фальк объяснил, что хочет, чтобы она отдохнула, и была в силах отработать следующую смену, так как он рассматривает ее как самого лучшего водителя. Девушка согласилась, но лишь при условии, чтобы ехать в кабине с ними, устроившись посредине между Вальдесом и Фальком. Фальк постоянно следил за показаниями приборов. Сейчас у грузовика работал термоядерный двигатель, и топливо для него оставалось еще прилично. Они как раз поднялись по проселочной дороге до вершины очередного подъема, когда Вальдес резко затормозил и дал задний ход. Прибен и Раш закричали из кузова, выясняя, что за дерьмо там происходит. И в это время Фальк увидел то, что чуть раньше заметил Вальдес. Влево от их проселочной дороги отходила боковая ветка. «Постой-ка!» — произнес Фальк. Он достал свой МЗА и спрыгнул на землю. Прибен тоже вылез из кузова и побежал вдогонку за ним. Грузовик с невыключенным мотором остался ждать на развилке, а они плечом к плечу прошли немного вперед по боковой ветке. Ботинки чавкали в мокром песке. В густой растительности по обеим сторонам от боковой дороги виднелись изгородь и множество старых, затопленных водой, фиброплаковых столбов. Фальк и Прибен подошли к тяжелым проволочным воротам, достаточно широким, чтобы пропустить грузовой транспорт. Створки ворот были смотаны цепью и заперты на висячий замок. Между столбами и во дворе за изгородью росла трава, похожая на тончайший серый пух. С цепи, запиравшей ворота, бородой свисали ползучие растения. За последние полгода никто ворота не открывал. Фальк и Прибен заглянули во двор. Там виднелись два сборных домика и несколько небольших ангаров, а также старенький смарт-карт, почти разобранный на части. Его коробку передач и двигатель вытащили и оставили ржаветь на земле рядом с машиной, словно какой-то автомеханик-патологоанатом сделал автомобилю вскрытие. Ржавчина также коснулась каркаса сборных домов, а наветренные стены ангаров были покрыты ярью-медянкой, зеленовато-голубым налетом, который со временем образуется на медь, содержащей в поверхностях. Лесная растительность, оттесненная и подавленная во время расчистки земель гербицидами, теперь возвращала свои прежние позиции. Она наползала со всех сторон, повторно завоевывая место, которое когда-то очистили для предварительных геологических изысканий. Фальк прошел от ворот к изгороди. «Хромаешь?» — спросил Прибен. Фальк уже забыл о ранении. На самом деле он даже и не думал о боли в бедре, просто жил с ней. Бросив взгляд на рану, он увидел, что ткань комбинезона в этом месте затвердела и почернела от засохшей крови. Задрав штанину, он увидел покрытый корочкой запекшейся крови рубец, словно по ноге густо мазнули черной икрой. Кожа вокруг раны была горячей на ощупь и вся в кровоподтеках. Когда он коснулся ее, из раны выступили капельки крови, и боль отдала в бедро. «Надо...» — начал Прибен. Фальк замотал головой и опустил штанину. «Я продержусь», — заявил он, вдруг обнаружив табличку с номером участка, прикрепленную высоко к столбу ворот. большой плакат, напечатанный на светящейся основе. Разросшиеся ветки каучуконосов частично скрывали ее. На табличке было написано «О, И-25-2008». «Что это?» — спросил Прибин. Ничего не ответив, Фальк направился к грузовику. «Мы останемся здесь?» — спросил Прибин, догнав его. «Не здесь». «Но тут есть постройки, можно спрятаться». «Нет, поедем дальше». «Почему?» «Потому что, думаю, сейчас везде небезопасно. Нам лучше двигаться. Лучше, пока мы не найдем что-нибудь ценное». «Что именно?» «Причину этой войны. Возможно, если мы узнаем эту причину, у нас будет шанс выжить». Фальк продолжал идти, теперь по правой ветке от дорожной развилки. «Знаешь, заметно, что ты ранен в голову!» — крикнул ему вслед Прибин. Подъезжая к вершине этого подъема, думал Фальк, вверх по этой проселочной дороге, на грузовике, большом грузовике, который везет припасы. Бальдес проскочил. Да, он точно тогда проскочил. С проселочной дороги знак на воротах не виден. Вальдес увидел только поворот, да и то лишь, когда проехал его. Фальк с трудом пробирался сквозь густой колючий кустарник. Знак можно было бы повесить на внешнем углу, где водитель видел бы его с дороги, еще на подъезде к развилке. Фальк тщательно всматривался в переплетение веток терновника. Маленькие жучки взвелись вверх прямо в лицо из сырой торфяной ямки. Что-то сверкнуло, похожее на светоотражающий материал, предназначенный отражать лучи фар. Щит покосился и был обвит ползучей растительностью. Его явно поставили тут не вчера, и ворота, и ограда появились позже. От влажности столбик подгнил и покосился, но надпись все еще можно было прочитать. «Участок для разработки «Юкер». Участок 25208 назывался «Юкер». Когда люди что-то называют, они делают это так, чтобы легко запоминалось. А иначе с чего бы им называть Луну Фред? Чаще всего названия даются в алфавитном порядке. Глава 30. Еще 30 миль и три боковые ветки от проселочной дороги. Лес стал менее густым, крыша над дорогой исчезла, и они выбрались к собственно подножью гор. Появилось много скал и темно-красная земля. Большую часть гор окутывал туман. Они продвигались навстречу рассвету. Солнце вставало, смутно проглядывая сквозь серую пелену, застилавшую небо. Время от времени из одутловатых неприятных туч шел дождь. Внизу и на западе, словно сработал очередной пуск спинрада, полыхал горящий топливный склад, точно предупреждая об опасности. От него в небо поднимался черный дым, по форме напоминавший перевернутый конус. На большой высоте дым заполнял все небо, от края до края. Несколько раз за ночь они останавливались, чтобы сменить водителя и немного размяться, походив около грузовика. Когда над дорогой появлялись просветы в ветках, через которые виднелось небо, они вылезали из машины и смотрели на пожар в предрассветных сумерках и мерцающие звездочки вертолетов или самолетов, патрулирующих из конца в конец долину и прибрежную низменность. После «Юкера» две следующие боковые ветки были совсем короткие. Одну они едва заметили – заброшенная или необустроенная с самого начала дорога заросла так густо, что они с трудом разглядели ее. Никакого столбика с номером или названием участка, только небольшая придорожная канава, которую Фальк обнаружил, лишь выбравшись из грузовика. Вторая ветка сворачивала вправо и вела к участку, когда-то расчищенному от деревьев и кустарника, но теперь снова захваченному растительностью. Небольшой участок с тремя сборными домиками, два из которых теперь исчезли, остались только их фундаменты. А о единственном уцелевшем домике напоминал только выгоревший остов. Ни ограды, ни ворот, ни таблички. Только надпись, сделанная краской по трафарету, на опаленной стене уцелевшего домика. «Гризелд». Участок 25211 когда-то разрабатывался более широкомасштабно. Проход был проложен вдоль ущелья в крутом горном склоне. Горловину шахты расширили при помощи взрыва, а затем укрепили, используя наполненные камнями ящики из проволочной сетки. Почва здесь была представлена красноватыми песчаниками, на которых могли расти только самые выносливые растения. Между укрепленными стенками остался след от тракторных то ли колес, то ли гусениц. Кромка обширного кратера маячила над окрестными скалами, словно неприступный Олимп. Ущелье выходило на обширную площадку, усеянную красными скалами и кучами вынутого грунта. Видимо, здесь предпринимались действия по добыче полезных ископаемых в ряде открытых карьеров. Они напомнили Фальку о производстве, виденном им у Маблхеда. К Карьеры углублялись уступами, вырезанными экскаваторами или лазерными врубовыми машинами. На равнине за проходом располагались несколько огороженных площадок для проведения работ со сборными домиками и времянками, шлакоблочными строениями заводского изготовления. Также там находились и машины. Большегрузные экскаваторы и самосвалы, поставленные в ряд и накрытые огромными цветными полотнами из промышленного лайтекса. Потребовалось немало денег и времени, чтобы доставить сюда все это оборудование. Себерг не понимал, насколько преждевременно он начал действовать. Когда АП наложила вето на его заявки, он обеспечил сохранность техники, надеясь вернуться и возобновить работу, одержав победу в юридических баталиях. Дешевле, чем перегонять спецтехнику и грузовики от горы в другое место, это доказательство упертости и предпринимательского оптимизма Себерга почти тронуло Фалька. Этот человек не имел ни малейшего, да ни малейшего представления, с каким сопротивлением ему придется столкнуться в действительности. Участок 25211, очевидно, открывал гораздо большие перспективы, чем другие заявки по Айберну. Тяжелая цепь с навесным замком запирала ворота в ограде, перекрывшей проход от ущелья, изолируя его укрепленную горловину перед тем местом, где она расширялась и переходила в ближайшую огороженную делянку. За рулем сидел Прибин. Он подвел грузовик вплотную к воротам. «Здесь?» – спросил он. «Да», – ответил Фальк. Он успел задремать, но сразу же проснулся, как только они свернули с проселочной дороги. Было холодно. Он стал растирать руки. «Почему здесь?» «А ты посмотри», – посоветовал Фальк. «Ну и? Участок побольше. И что из того?» Фальк спрыгнул на землю и направился к воротам. Тал и Раш пошли с ним. Он не переставал задавать себе вопрос, насколько много можно рассказать Рашу. «Оборудование тут выглядит лучше, чем в других местах», – произнес Фальк. «Нам всем надо остановиться и отдохнуть». Раш пожал плечами. «Всего несколько часов», – настаивал Фальк. «Поесть, поспать, заправить грузовик. Потом можно ехать дальше, через горы, например, в сторону Фурлоупиц». «На это уйдет 2-3 дня, и то, если дорога нормальная», – заметил Раш. «Вот поэтому и надо всем хорошенько отдохнуть». Раш пристально посмотрел на него. «Тут дело в другом, да? Нутром чую. Ты что-то ищешь». «Раш, мы все что-то ищем», — Фальк улыбнулся улыбкой Блума. «Видишь там?» — Раш указал на черный дым в небе. «Где горит склад?» «Да». «Так вот, это уже не смешно. Если что-то знаешь, расскажи мне. Будешь последним уродом, если не расскажешь». «Хорошо», — сдался Фальк. «Давай сначала проберемся за ворота, и я расскажу тебе все, что думаю по этому поводу». Раш вздернул подбородок, поразмыслил над его словами, затем чихнул и, повернувшись, посмотрел на ворота. Он протянул руку, и Фальк, чуть помедлив, передал ему свой МЗА. Раш прицелился в висячий замок и выстрелил. Громкий хлопок эхом прогремел по ущелью. Только дымок подхватил ветер от дезинтегрированного замка. Раш вернул излучатель Фальку и осторожно вытащил разбитую цепь. Оплавленные концы от высокой температуры светились красным, как и ячейки металлической сетки, соприкасавшейся с этой частью цепи. Навалившись плечом на правую створку ворот, Раш протащил ее по грязи, открывая. Фальк и Тал распахнули другую створку. Прибен провел грузовик в образовавшийся проход, и они снова закрыли ворота позади него. Котлован карьера был открыт ветру, который с шумом задувал через все делянки, дребезжал окнами сборных домиков и старался сорвать полотнище, накрывавшее крупную технику. Лужи бередила мелкая рябь, словно от подземной вибрации. Ветру действительно удалось стащить с одного из грузовиков лайтексное полотнище и зашвырнуть его на соседний сборный домик, и тот оказался накрытым, будто саваном или отброшенной хирургической маской. Они поставили свой грузовик за складом, осмотрели местность вокруг, а затем пробрались в один из домиков. Внутри было темно, холод пробирал до самых костей, пахло сыростью. Ветер, завывая, бился в крышу и в окна. Они обнаружили два кабинета, кухню, раздевалку с запирающимися шкафчиками и спальню с койками. Раш и Прибен внесли Биг Мауса внутрь и уложили на одну из коек. Вальдес зажег небольшие обогреватели, работающие на ядерной энергии, и принялся выяснять, нельзя ли включить электричество. «Генератор в соседнем блоке», — сказал он. «Пойду гляну». Из крана текла зеленоватая затхлая вода. Фальк сомневался, что кипячение как-то улучшит ее. Тал и Ленка нашли кладовку и раскопали там коробки из-под сухарей, в которых хранились саморазогревающиеся консервы с этикетками «Профуд» и ящик бутылок бескалорийной колы. Они открыли несколько бутылок и выпили, продолжая молчать. «В Включились лампочки, сначала тускло, затем на полную мощность. «Молодец, Вальдес!» — воскликнул Раш и поднял бутылку. «Едим!» — проговорил Фальк. «Давайте есть!» Они тут же похватали консервы и принялись подогревать их. С этикеток жизнерадостно улыбался Рустер Бустер. Фальку достались квази-макароны с квази-сыром. Он уплетал уже вторую банку, когда вернулся Вальдес. «Чего меня не подождали?» — сказал он. «Да их полно!» — отозвался Фальк. «Полно!» — повторила Тал по-английски и рассмеялась. Фальк улыбнулся. По домику начало расползаться тепло, хотя по-прежнему пахло сыростью. Ощущению теплоты способствовала и наступившая сытость. От колы у Фалька началась отрыжка, но он все равно открыл вторую бутылку. Это оказалось со вкусом гниловатого лайма. Он взглянул на этикетку. «No Calfric Copyright». Это вызвало у него улыбку. Фальк принялся разбирать обнаруженные бумаги. Попадалась всякая ерунда. Планы карьерных работ, ведомости по оплате поставок, платежки, наряды. Он нашел регистратор, набитый геодезическими отчетами, и начал просматривать их. Страницы были холодные на ощупь. Списки состава плотности руд, извлеченных из образцов, сопровождались датами. Самому раннему было 12 лет, самому позднему – 2 года. На некоторых стоял фирменный логотип. Фирменный бланк компании «Разведывательный океан». Ничего необычного он не увидел. Определенно месторождение было перспективным. И ясно, в участок 25211 вложили немалые деньги. Усиленное оборудование, редкие металлы, похоже, кое-что завезли с другой планеты. Надежное проверенное оборудование позволяло извлечь из такого места, добытое усердным трудом, состояние. Если бы из 400 инвестиций, которые Себерг сделал в горный хребет Ганбиот, только полдюжины обещали бы принести подобные плоды, как участок 25211, разведывательный океан в течение 10 лет получил бы неплохую прибыль, и расходы инвесторов окупились бы по большей части за 2-3 года. Более чем достаточно, чтобы сойти с ума, когда АП не одобрила заявки. Достаточно, чтобы продолжить борьбу в судах, тратя деньги на апелляции. Но недостаточно, чтобы втягивать ОО и Блок в серьезный военный конфликт. Хорошее оборудование следовало спрятать или засекретить. Как в случае с Фредом и его пресловутыми богатствами. Там должно быть намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Или он неправильно понимает прочитанное. Может, через клиш люди Апфола объяснят ему, что он упускает в этих списках сухими расчетами. А может, это просто политика. АП пресекла тайные, далеко идущие планы Блока /ОО. Вполне вероятно, спекуляция Себерга этими земельными участками была лишь благовидным предлогом, чтобы затеять нечто менее материальное. «Ну и?» – произнес Раш. Он вошел в кабинет вслед за Фальком, держа в руках еще одну открытую консервную банку. Она пахла карри. «Не знаю, думал, кое-что найду здесь, а, похоже, ничего не нашел». «То есть ты хотел найти причину, почему мы воюем друг с другом?» – спросил Раш. «Да». «Да ты еще больше заморачиваешься, чем Прибен», — сказал Раш и отправил в рот целую ложку карри. «Но почему здесь?» — спросил он, не переставая жевать. «Почему в этом месте? Ты о чем-то знаешь, но не говоришь». «Я считал, что война началась из-за разработки минеральных ресурсов», — объяснил Фальк. «Думал, Блок начал гадить по-крупному из-за того, что АП прикрыло им жирный проект по добыче полезных ископаемых». Раш пожал плечами. «Но здесь какая-то нестыковка», — сказал Фальк. «А ты? Или какой-нибудь там бритоголовый вояка из АП? Вы что, эксперты по таким вещам?» — спросил Раш. «Здесь не надо быть экспертом. Казус Белли. Все вертится вокруг ресурсов. Типа, у меня есть, у тебя нет. У тебя есть и у... И я получу. Следовательно, это должно быть нечто значительное. То есть не из-за любых ресурсов, а из-за значительных месторождений. И когда прошло столько времени, в конце концов, начать эту долбанную войну... «Да брось, по-твоему, тут всего лишь чувство неудовлетворенности? Просто делаем то, что втайне всегда хотели сделать». «Это мое видение истории», — проговорил Раш, отправляя в рот еще одну ложку карри. «И я не прикидываюсь экспертом, Блум. Я так понимаю, войны всегда начинаются по крайне глупым причинам. По причинам, как ты уже сказал, значительным, но крайне глупым. Со стороны это всегда выглядит так. Можно было бы и избежать войны, если бы кто-то проявил самообладание и перевел общение в правильное русло. Мы терпим друг от друга целую кучу дерьма, так почему не терпеть и дальше? «Итак ты утверждаешь, что Гу попытаться отыскать разумную причину?» — спросил Фальк. «Угу. Все свалят на полезные ископаемые. Ну, замечательно. Конечно, виновата долбанная земля, а что же еще? Возможно, здесь срабатывает принцип домино, но срабатывает в гигантских масштабах. Один засранец сказал другому засранцу на встрече в верхах не те слова, и затем некий другой засранец не получил свой контракт, к которому так стремился, и поэтому он урезает прибыль по контракту какого-то еще одного засранца, а затем... И вот эта гигантская лавина дерьма накрывает всех, сметая все на своем пути». Фальк пошел обратно через комнаты. В другом кабинете Прибин, расположившись за письменным столом, чистил свой МЗА. Вальдес бесцельно возился с информационным табло, которое никак не хотело работать. Девушки спали, кроме Миллы, при помощи подушки, поддерживавшей дыхание Мауса. Он вышел наружу. Холодный дождь освежал, и ветер был чересчур противный. Фальк направился к ближайшему карьеру. Большую часть его заполняла вода, превращая в грязный бассейн. По краю карьера вела металлическая дорожка с поручнем, и, похоже, когда-то здесь находилась небольшая насосная система труб, проложенных таким образом, чтобы дождевая вода, заполнив карьер, не вышла из берегов. Но за трубами уже давно никто не следил, и теперь дождь побеждал. Поверхность, вот-вот готового выйти из берегов карьера, с каждым порывом ветра и дождя покрывалась рябью. «Фальк, что собираешься делать?» — спросила Клиш. Ее голос неожиданно прозвучал в шуме дождя. «По-моему, пришло время продумать стратегию возвращения», — ответил он, сложив руки на груди и засунув ладони под мышки, чтобы согреться. «Ты имеешь в виду отключить тебя?» «Нет, я имею в виду найти способ выбраться из этой переделки. Какое-то время погоня стоила того, но сейчас она превращается в безумие. Ты не понимаешь, ты не видишь, что происходит, Клиш. Нам надо выбираться из этого дома. Выбираться из этой чертовой игры, Клиш. И это не очередное долбанное задание. С тобой все в порядке?» «Как никогда, Клиш. Но Биг Маус не в порядке. И вскоре мы не сможем поддерживать в нем жизнь. И другие тоже не заслужили, чтобы застрять в этом дерьме, если есть хоть какой-то реальный способ выбраться отсюда. Можешь поговорить с Барри? Спроси, может, Гео пришлет за нами какой-нибудь транспорт?» «Конечно. Мы находимся на участке 25211. Это в горах, вокруг кальдеры. Клиш, другого приемлемого пути выбраться из зоны боевых действий нет». Он подождал ответа. «Строжайшая рекомендация воздержаться от полетов по всему этому региону», ответила она примерно через минуту. «Полностью. ВУАП взяла под свой контроль всю западную половину северных территорий». «Я предполагал что-то в этом роде». Фальк постарался не выдать разочарования и, прикрыв глаза, подставил лицо дождю. «Фальк, сейчас ситуация стала еще серьезнее», — произнесла Клиш. Некоторые ее слова как-то странно искажались, похоже, из-за атмосферных помех. «Даже при отсутствии радиосвязи ясно, насколько туго там обстоят дела. Поступают сообщения о крупных сражениях у Антрима и Холл-Вали. Виден дым от горящего топливного склада в Фурлоу. Наш источник ВАП сообщает о предположении, что в течение ближайших 36 часов территории, подконтрольные центральному блоку, выступят с официальным заявлением, что станет, как ты понимаешь, памятным днем в истории нашего народа». «Ну ладно, с этим ясно. А если мы продолжим двигаться через горы, как можно дальше на восток? Пожалуй, дорога займет еще день или около того. Тогда какой-нибудь транспорт сможет нас встретить где-нибудь поближе. Всего-то нужен вертолет с командой медиков». «Ну-ну, притормози. Не все так плохо», — сказала она. «Я говорила, рекомендовано воздержаться от полетов, но не сказала, что полеты невозможны. Барри как раз изучает, что можно сделать. На Западе Гео арендует несколько частных аэродромов. Он считает, что, может быть, получится тайком слетать оттуда за вами в ближайшие 3-4 часа, нарушая все запреты и на грани увольнения, без всякого летного плана, и лететь придется низко и медленно, чтобы не привлекать внимания. Но это тоже вариант. Барри считает, что заправку и предполетную подготовку можно списать на непредвиденные обстоятельства. Гео сообщила АП, что раз ситуация ухудшается, они начинают вывозить свой персонал из этого региона. Также, по его мнению, есть пара команд, достаточно сумасшедших, чтобы согласиться на такое приключение». «Насколько он уверен, что все получится?» — спросил Фальк. «Судя по его виду, вроде уверен». «Ладно, спасибо. Огромное спасибо, Клиш. Держи меня в курсе. Через час или около того будет известно точно. У тебя...» «Что?» «Похоже, у тебя ничего не вышло с адапроектом», — спросила она. Он чувствовал, что она улыбается. «Да, выглядело весьма обещающе, а оказалось ерунда какая-то. Если выберусь отсюда, то мы-то с тобой сможем свести все, что узнали, воедино и сделать серию неплохих материалов о предвзятости и плохом управлении АП, что-нибудь такое позабористее. Но это все равно не то, на что я рассчитывал». «Ты обязательно выберешься», — уверенно произнесла Клиш. «Как ни странно, но давай предположим, что не выберусь, Клиш». «А ну давай! Давай будем фрикингсе пессимистичны!» Он смахнул с глаз капли дождя. «Я серьезно», — сказал он. «Слушай меня. Есть одна девушка, аккредитована для сети Data Scatter. Зовут Нома Берлин». «Так». «Она живет в Саутсайте. Это она поделилась со мной материалом о взрыве в Летце, а я хотел в ответ поделиться с ней этим материалом. Клиш, передай тогда все ей». «Ты серьезно? Все-все?» «Да, если что, отдай ей все. Помоги ей, как помогла бы мне. Помоги ей сделать этот репортаж. Скажи ей, пусть воспользуется своим знакомством с Джиллом Версейлсом из агентства Рейтер. Вряд ли мы можем сделать для нее что-то большее». «Ну, если ты так хочешь, то конечно. И что, эта девушка так хороша?» «Не знаю», — ответил он. «Сейчас она больше похожа на геморрой, но в будущем...» «Да, в будущем из нее, возможно, что-то и получится. Все, что имеет значение сейчас, так это то, что она совершенно на своем месте». «А не та ли эта девушка, с которой ты так усердно занимался сексом, что сломал бедро?» «Ха-ха, без комментариев», — ответил он и вдруг заметил, что не один. Появилась Тал. Засунув руки в карманы и опустив голову, чтобы спрятать лицо от дождя, она шла по дорожке вдоль края карьера к нему, не сводя взгляда с дрожащих отражений на поверхности воды. «С кем ты разговариваешь, когда будто бы сам с собой?» — спросила девушка. Он взглянул на нее. «Ты часто разговариваешь сам с собой». Она пожала плечами, насколько это позволяли засунутые в карманы руки. «Я просто многое обдумываю. И обдумываю вслух. Мне так проще». Она кивнула. «Понятно». «Например, думаю, как нам лучше поступить, чтобы выжить в сложившейся ситуации», — сказал он. Она снова кивнула. «Наверное, опять отправимся в путь», — сказал Фальк. «Постоянно бежать. И придется преодолеть немалое расстояние, прежде чем мы окажемся в безопасности». Она посмотрела на него. Ветер трепал ее челку. «Бежать не так уж плохо», — произнесла она. «По крайней мере, когда бежишь, хоть что-то делаешь. Нам уже давно следовало бы научиться убегать». «Вам некуда было бежать». «А теперь есть куда?» «Надеюсь, что есть. Мы поручимся за вас. Если доберемся до территории, которая находится под управлением АП, или нас заберут отсюда, мы сделаем все возможное, чтобы власти разобрались в вашей ситуации. И мы сделаем все возможное, чтобы они позаботились о вас». «Что касается меня, то мне все равно», — сказала Тал. «А вот что до Лемки, она ничем не заслужила такой жизни». Она смотрела на него. Ему нравились очертания ее лица. У нее были высокие скулы, а подбородок хорошо очерчен, с ямочкой. Она напомнила ему о ветряных двигателях на вершине холма. Под напором ветра они постоянно были в движении, но никогда не падали на землю. На ее лице появилась слабая улыбка, а может, это было просто движение губ в ответ на какую-то внутреннюю боль. Он чуть ли не наяву услышал хлоп-хлоп ветряных двигателей. Хлопающие звуки стали громче и превратились в совсем настоящие. Тал бросила на него встревоженный взгляд, и они оба повернулись и посмотрели на небо. Винтокрылый летательный аппарат показался с севера над скалами, окружавшими делянку. Он двигался быстро и низко, явно заходя на посадку. В ту секунду, когда он целиком показался над вершинами скал, звук работающих винтов стал болезненно невыносимым. Между ними и источником шума не было никакой преграды, а скалы, окружающие АДА-проект, отражали и усиливали грохот, доводя его до такой силы, словно его издавало сотни летательных машин. Вертолет пролетел над ними и исчез из виду, унося свой грохот с собой. Фальк и Та уже бежали к домику, где располагалась контора этого участка. Позади них летательный аппарат развернулся и полетел в обратном направлении, теперь гораздо медленнее. Он двигался над затопленными дождем карьерами, нависающий, выискивающий. С самой первой секунды Фальк уже знал, что это был Камов. Блоковский боевой вертолет Камов-18, как тот, что выслеживал их у дома. «Ты», — сказала Тал на ходу, когда они бежали к домику, — «ты и проблемы неразлучны». Глава 31. В домике все уже были на ногах. Вальдес с излучателем расположился у одного из окон. Он немного раздвинул полоски жалюзи и посмотрел в образовавшуюся щель на паривший над ними вертолет. «Пора уходить», — произнес Фальк, когда они стал вбежали в дом. «Ну уж нет», — заявил Раш. «Они вас видели?» — спросил Вальдес. «Скорее всего, да», — ответил Фальк. «Мы были на открытой местности, а они, откуда ни возьмись, вдруг появились над головой». «Твою мать!» — выругался Прибан. «Забирайте Бигмауса и несите его к грузовику», — скомандовал Фальк. «А мы взорвем эту хрень и тоже за вами». «Да эта долбанная вертушка сожжет нас», — возразил Вальдес. «Это же боевой вертолет, он в порошок сотрет наш грузовик». «А по-твоему, неподвижную цель, как этот домик, ему поразить труднее?» — съехидничал Фальк. «Быстро вон отсюда». Снаружи, в 50 футах над землей, воинственно задрав нос, медленно кружил К-18. Без всякой видимой причины он прибавил скорость и полетел на север, вскоре исчезнув за скалами. «Все, быстро двигаем отсюда», — произнес Фальк. Раш бросился в комнату, где находились девушки, чтобы забрать Мауса. «Заводи грузовик», — сказал Фальк Прибину, и тот выбежал из домика через боковую дверь. «Вальдес, мы открываем ворота», — крикнул Фальк. Они выскочили через главный вход во двор в порывы ветра. Раш и девушки уже несли импровизированные носилки с Маусом к заднему ходу. Ленка снова плакала. На этот раз Фальк хорошо слышал ее. Они с Вальдесом побежали через двор, оба тащили свои излучатели. Дождь усилился и лил непрерывно. Они добрались до ворот, взявшись каждый за свою половинку, и приготовились тащить. «Все накрылось!» — воскликнул Вальдес. Через ворота им хорошо была видна вся укрепленная горловина ущелья до самой дороги. Пара военных грузовиков, таких же, как их, заехали в горловину. В дневном свете они различили небольшие красные звездочки, наклеенные на двери кабин. У Фалька возник вопрос. А были ли на двери кабины грузовика, в котором они ехали всю ночь, также красные звездочки? «Выхода нет!» — застонал Вальдес, отпустив свою половинку ворот. «Почему они не проезжают дальше?» — спросил Фальк, адресуя вопрос скорее в никуда, чем Вальдесу. «Фальк, что происходит?» — спросила Клиш. Фальк понял, почему грузовики остановились. Они уступали дорогу. Что-то гораздо большее появилось в поле зрения, и, судя по звуку, оно набирало обороты. Даже если бы грузовики не уступили дорогу, казалось невероятным, чтобы блоковские грузовики смогли бы не дать этой огромной серой машине выбраться из ущелья. «Черт, черт, черт!» — запричитал Вальдес. Танк, колыхаясь всей массой, выбрался наружу и, прибавив скорость, пополз в их сторону. Это был Т-22, тяжелая боевая машина с двумя башнями. Фальк либо не знал, либо ему было все равно, какие у этой махины были технические характеристики. Благодаря своей широкой адаптивной ходовой части и гидропневматической подвеске в движении он издавал тихое мурлыканье, как хорошо смазанный антикварный деревянный эскалатор в каком-нибудь стильном бутике. Термоядерный двигатель, изготовленный на Уралвагонзаводе, рокотал как прибой. На кормовой башне, высокой и небольшой в диаметре, был установлен сдвоенный излучатель. Основная передняя башня была низкой и с плоским верхом, и, казалось, ее орудие смотрело на них сверху вниз. «Превосходно! Ну просто превосходно!» — пробормотал Фальк. «И что, скажите на милость, нам теперь делать?» «Покажем им первоклассное шоу!» — крикнул Вальдес. «Покажем им, мать твою, самое первоклассное шоу!» «Не дури, Вальдес!» — прошипел Фальк. Они бросились обратно через двор и уже почти добежали до домика, когда появился и грузовик с Прибеном за рулем. Остальные уже находились в кузове. «Назад! Назад!» — заорал им Фальк. Прибен резко нажал на тормоза, подняв мощную волну коричневой грязи, и начал разворачиваться, неожиданно поменяв направление, чтобы отъехать обратно на прежнее место. Фальк и Вальдес рванули за ним. Они услышали, что вертолет возвращается. И теперь он был не один. Два К-18 прилетели из-за северных скал и начали опускаться в центре самой большой делянки. Их винты развернулись, обеспечивая им вертикальную посадку. Вальдес вскинул свой излучатель, готовясь стрелять по ним. «Не дури!» — приказал ему Фальк. Они побежали вдоль ангаров, пытаясь отыскать такое место, где хоть что-то прикрыло бы их от блоковских машин. Вертолеты почти одновременно коснулись грязи, взметнув в воздух множество брызг. Открылись багажные люки, и из них стали выпрыгивать солдаты, тут же рассредоточиваясь. Они были одеты в черные комбинезоны, оружие в боевой готовности. Блоковский спецназ, скорее всего, скорпионы, черные бабочки. Как только высадка десанта закончилась, оба К-18 снова поднялись в воздух, так и оставив открытыми багажные люки. Т-22 прошел через ворота, отделяющие эту делянку, буквально через них. Ворота, рама, затянутые проволочной сеткой, с хрустом смялись и рухнули под гусеницами танка и его бронированными боками. Первым огонь открыл спецназ. Вальдес и Фальк услышали, как пули и лазерные лучи ударили в край стены сборного домика, как раз когда они завернули за угол, направляясь к карьерам. Один луч прорезал фиброплаковую обшивку и взорвал окна домика позади них. Прибен сделал неудачный выбор. Вместо того, чтобы свернуть направо и увести грузовик в восточную часть участка, где находился машинный парк, он держался берега затопленного карьера, и поэтому очень скоро ему стало некуда ехать. Грузовику пришлось остановиться в конце грязной мощенной дороги между карьером и складскими помещениями. Дорогу ему преградил наполовину выдвинутый большой конвейер. Начало этого конвейера уходило в темную воду карьера, так что он напоминал ржавого желтого зауропода на водопое. «Какого черта они туда заехали?» — закричал Вальдес. «Назад! Сюда давайте!» Грузовик находился в 300 футах от них, к нему вела одна единственная длинная дорожка по краю карьера. Вальдес бросился в ту сторону, но Фальк успел перехватить его. Как только черные бабочки, или как их там, завернут за угол домика, они с Вальдесом станут отличными мишенями. Появился один из К-18. Он заложил крутой вираж, обходя две ржаво-зеленые саморазгружающиеся баржи. Он чуть ли не касался воды, когда летел над карьером, поднимая тучи брызг с поверхности. Вальдес что-то выкрикивал. Фальк затащил его в укрытие за складскими сараями. Они с трудом пробрались по неровной сырой канаве вдоль водоотводных труб. Тепловизор, установленный на К-18, засек их грузовик. Вертолет подошел ближе со стороны карьера и неожиданно обрушил на машину всю мощь своих носовых пушек. Раздался резкий, скрежещущий звук, словно включили кофемолку. Грузовик начал трястись, вибрируя на рессорах, а затем он распался. Металлические обломки разлетелись во все стороны, стекло брызнуло, как вода. Все, что осталось от машины, искореженная ходовая, трансмиссия и двигатель, накренилось и перевернулось в воздухе, затем опять и опять, осыпая все вокруг обломками того, что когда-то было грузовиком, приютившим их. Что-то в самой гуще этого месива загорелось и осветило это уничтожение пламенем, вспыхнувшим со скоростью распространения газа. Куски распавшегося транспортного средства дождем посыпались на крыши сараев, на грязь и на водную гладь карьера. Вальдес закричал. Фальк тоже хотел закричать, но понимал, что уже ничего нельзя поделать. Он крепко держал Вальдеса, чтобы тот не выбежал на открытое пространство. В рассеивающемся облаке ядовитого дыма, поднявшегося, когда грузовик рассыпался на части, они добрались до конца канавы за складскими сараями. Вальдес залез под станину конвейера, Фальк последовал за ним. Они слышали, что вертолет улетает. Даже если его тепловизор и засек их, он все равно почему-то удалялся. А это означало только одно – блоковская пехота была близко. Два или три выстрела попали в тяжелую металлическую конструкцию конвейера. Металлические опоры загудели, будто ударили в гонг. Непрекращающийся ветер все так же завывал в верхней части огромной машины. Фальк заметил две или три фигуры в черном, пробиравшиеся по канаве за складскими сараями, где совсем недавно бежали они с Вальдесом. Они подбирались все ближе и ближе. Фальк и Вальдес помчались от конвейера через небольшой грязный двор и между двумя мастерскими ангарами. Фальк не переставал задавать себе вопрос, куда они бегут на самом деле и где окажутся в конце. Ада-проект был конечной зоной этого участка, окруженной древними скалами. Самое лучшее, на что можно было надеяться, это отыскать место, где можно спрятаться. Делянка за мастерскими, где велась добыча полезных ископаемых, была большей площади. Довольно широкий уступ тянулся вдоль берега гораздо более глубокого карьера, раскинувшегося под нависшими скалами. Металлический настил покрывал этот уступ, и временные металлические лесенки соединяли оба уровня. Карьер, где был уничтожен их грузовик, скорее всего, был мелким исследовательским разрезом. Тот, к которому они приближались, являлся огромным многоступенчатым водохранилищем. Металлические лестницы и леса обрамляли его стенки ниже насыпной дороги по краю. Гигантский пандус из утрамбованной земли, будто что-то вынули, чтобы помочь строительству пирамид, занимал западную сторону, обеспечивая доступ тяжелой технике. Далеко внизу под ними дно этой ямы было заполнено водой. Это был огромный котлован. Себер действительно уже широко развернул работы, когда АП остановил его. Они сбежали по ступенькам, издававшим при этом резкий металлический звук, и дальше направились вдоль уступа. Нависавшие скалы давали им небольшое укрытие. Три блоковских солдата появились у верхних ступенек и задержались, чтобы выпустить несколько коротких очередей из своих автоматов. Фальк почувствовал, что пули попали точно в скалу над уступом. Он увидел облачка мельчайшей пыли, выбитой пулями из скалы. Вальдес, кипевший непередаваемой яростью, стремительно повернулся и встал во весь рост. Его антиблики тут же показали красный флаг. Это были враги, и он выстрелил. Его излучатель издал лающий звук. Блеснул яркий искаженный свет, и один из блоковских спецназовцев полетел вниз. Фальк был уверен, что сквозь дырку, которую Вальдес прожег в теле этого человека, он видел кусочек неба. Двое других солдат пригнулись и выпустили еще несколько очередей. Фальк дернул Вальдеса, чтобы тот бежал. К-18 снова появился в поле зрения над насыпью из вынутого грунта и развернулся в воздухе над карьером. Рубящий звук его винтов заполнял резонирующую впадину. Дождь хлестал скопившуюся далеко внизу темную влагу. Вертолет, словно любопытствуя, осторожно опускался к поверхности воды. Теперь он был на одном уровне с главным уступом, повернувшись носом к скалам и выслеживая цель. Фальк продолжал бежать. Куда-то же должен привести этот путь. И вдруг до него дошло, что Вальдеса рядом нет. Вальдес остановился. Он стоял во весь рост на дорожке, проложенной по уступу, даже не пытаясь спрятаться или найти укрытие. Из своего Эмза он целился прямо в нависший Камов. «Вальдес!» — заорал Фальк, разворачиваясь на бегу. «Вальдес, идиот ты долбанный!» Излучатель — серьезное оружие, но блоковский боевой вертолет был классом выше. Композитная реактивная броня, заменяемое покрытие, жароустойчивый слоистый пластик — эта машина была создана, чтобы убивать. И человек на земле, пусть даже и с оружием, и неважно с каким оружием, не мог свалить ее. Но, похоже, Вальдесу этого никто не объяснял. Сейчас для него имели значение только три вещи. То, что он профессионально пользовался всеми видами МЗА, смехотворно близкая цель и раскаленная до бела злость. К-18 был прямо перед ним. Его винты громыхали как гром так близко, что сквозь тонированную кабину он мог видеть пилота и стрелка. «Нате, жрите, уроды!» — заорал Вальдес. Он выстрелил. Луч прожег в кабине дыру величиной с кулак и обезглавил пилота. Машина тут же потеряла управление, как только по руке или ноге, лишенном нервной системы, прошла судорога. На полном халет швырнуло вперед. Он не задел Вальдеса. Вертолет влетел прямо носом в стенку карьера под ним. От удара он сминался и рассыпался на части, подобно тому, как незадолго перед этим рассыпался на части их грузовик. Затем последовал сильный сдавленный хлопок и вспыхнул бушующий огненный шар. Обломки просвистели по воздуху, будто мгновенный сверкающий ливень. Фальк ощущал их удары по металлическому настилу, по стене карьера, по нависшим скалам. Один винт оторвало полностью, и он продолжал дико вращаться и рубить воздух, как смертоносный сорвавшийся с опоры ветряк. Ударившись об уступ между Фальком и Вальдесом, он один раз подпрыгнул и слетел прочь. Его лопасти выдрали несколько планок металлического настила и подбросили в воздух. Затем он отскочил от скалы сверху и, вращаясь вокруг своей оси, полетел в карьер. Обломки вертолета рухнули в карьер, сдирая в падении пластины настила на уступе и срывая металлические лестницы. Большая часть лесов, обрамлявших эту стенку карьера, рухнула вниз вместе с ним и ударилась о темную холодную воду на дне котлована. Фальк услышал характерный шипящий звук, когда раскаленный металл встретился с ледяной водой, будто океанский прибой обрушился на галечный пляж. Вокруг них продолжали падать горящие обломки. Вальдес поднялся с колен. «Черт, получилось! Получилось, Несс!» — проорал он, безмерно гордый собой. «Ты когда-нибудь видел такое, а, парень?» Первый из черных бабочек, на уступе, за Вальдесом трижды выстрелил ему в голову. Фальк вздрогнул и закричал, когда сбоку черепа Вальдеса вылетели красные брызги. Вальдес даже не согнулся. Возможно, под весом оружия, все такой же прямой и несгибаемый, он чуть подался вперед и нырнул с уступа головой вниз. В отчаянии Фальк открыл стрельбу вдоль уступа, похоже, мимо. Только с третьего выстрела он попал, да и то в скалу, нависшую сверху. Выстрелами он отбил несколько больших кусков от нее, используя специальные опции и отступив на несколько шагов. «Ну давай же, быстро в укрытие, урод гребаный!» — крикнул ему Раш. Он опустился рядом с Фальком на одно колено и дважды выстрелил из своего ПАП, а затем вдогонку швырнул пару гранат. Гранаты попали в неприятеля, убив по крайней мере одного из них. Раш сгреб Фалька и потащил назад по уступу. В 10 ярдах от них оказалось углубление, прямоугольная выемка в скале, как пещера. Раш затащил его туда. «Ты живой?» — удивился Фальк. «Мы бросили грузовик», — ответил Раш, — «когда поняли, что ехать нам некуда. Решили лучше спрятаться». Все выбрались?» Раш не ответил. Да ему и не нужно было отвечать. Раш не бросал своих людей. Они пробежали дальше в пещеру, оказавшуюся тоннелем, боковой веткой, прорубленной в скальной породе. Геологическая разведка месторождения? Но слишком уж много сил затрачено на его прокладку. «Что это?» — спросил Фальк. «Лучше, чем снаружи. Вот что это такое!» — отозвался Раш. «Другого варианта не было!» Они продолжали бежать. Похоже, их никто не преследовал. Но впереди возникло серьезное препятствие — сверхмощная стеклянная дверь, на установку которой ушли немалые деньги. «Что это?» — повторил Фальк. «Насколько я понимаю, рабочий проход к одной из секретных шахт», — ответил Раш. До этого он уже взломал замок стеклянной герметичной двери, чтобы другие пробрались внутрь. Он придержал дверь, открытой для Фалька. Она была тяжелая, как герметичная дверь самолета. Внутри шлюза находилось кольцо сенсорных панелей. «По-моему, они обнаружили здесь нечто жутко забавное», — сказал Раш. «Что-то вроде экстраперехода. Здесь, наверное, сканируют входящих и выходящих инженеров, чтобы убедиться, что они не покидают секретный объект с карманами, набитыми всяким добром, чтобы приторговывать им на стороне». Но все было обесточено. Шахту забросили и закрыли с помощью этой герметичной двери. В холодном воздухе еще витал слабый запах инсектисайда, словно это место когда-то загерметизировали и провентилировали. Фальк догадался, что это было сделано, чтобы откачать воду и очистить рабочую поверхность. Они догнали Прибена и девушек. В почти полной темноте только Прибен и Тал, носившие антиблики, могли видеть их. Тал тут же предупредила Милу и Ленку. Они с трудом справлялись с Биг Маусом, и Фальк с Рашем сменили их. «Где Вальдес?» — спросил Прибен. «Он не придет», — ответил Фальк. «А вот кто-то другой, может быть», — произнес Раш. Далеко позади них послышалось какое-то движение. «Не останавливаемся», — проговорил Фальк, с трудом продолжая нести Биг Мауса. «Найдем место, откуда можно будет обороняться. Остановимся там. Может быть, тогда поищем другой выход отсюда. Это место загерметизировано, но на входе не видно ни трубопровода, ни системы вентиляции. Здесь должен быть еще один проход. Возможно, грузовой терминал для тяжелой техники или вывоза руды. Впереди коридор расширяется», — предупредила Тал. «Какое-то большое пространство». Прорубленный в скале тоннель выходил в пещеру естественного происхождения. Через нее была проложена дорожка, настил, который вел в еще большую природную пещеру, огромную и гулкую, с высоким каменным потолком. У входа в нее было аккуратно разложено горняцкое снаряжение, ящики с инструментами, тележки, чтобы вывозить вынутый грунт и тому подобное. Они занесли Биг Мауса в пещеру, опустили его на землю и устроили поудобнее. Фальк уже позабыл, как звучит голос Биг Мауса. Он не ожидал, что услышит его вновь. Он смотрел на огромную пещеру, окружающую их. Она была прохладная черная, чуть сырая. У Фалька никогда не было такого сильного ощущения замкнутого пространства. Он закрыл глаза, чтобы хоть на секунду перестать видеть зеленоватое свечение, которое давал режим ночного видения. Он почувствовал спокойствие и безопасность, правда, всего на несколько минут. «Что за черт?» — послышался голос Тал. Фальк открыл глаза и взглядом поискал ее. Она уже прошла вглубь пещеры, прямо к металлическому ограждению, установленному, чтобы рабочие не падали с каменной площадки у входа на дно главной пещеры. Он проковылял к ней, и Раш за ним. Они остановились у ограждения и вгляделись в центр пещеры. Они увидели то, что лежало в этой пещере, наполовину выкопанное из земли. Они увидели это, но едва ли поняли, что это такое. Прошло около секунды, пока они осознали, чем должно быть то, на что они смотрят. «О мой бог!» — только и смог произнести Раш. Это находилось прямо перед ними, в скале, внедренной. Глава 32. «Там какой-то дурацкий странный шум, идет вон оттуда», — проговорил Прибен. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Раш, слишком потрясенный увиденным, чтобы действительно проявить интерес к его словам. «Похоже на перестрелку», — ответил Прибен. «Ну точно, стреляют. Вы там Вальдеса не оставили прикрывать наш отход, а?» «Нет», — произнес Фальк. «Ну послушайте же, точно вам говорю, там что-то происходит. Да на что вы там все смотрите?» «Вот на это», — указал Фальк. Прибен посмотрел. «Не врубаюсь. Что это?» «Я не совсем уверен», — замялся Фальк. «Да кого это заботит? Просто камень». «По-моему, не камень», — сказал Раш. «Думаю, скоро эта штуковина всех озаботит», — произнес Фальк. «В том-то все и дело». Он повернулся и посмотрел на Раша. «Пойду гляну, что там за шум. Следи за ситуацией. Держи всех здесь». «Давай я пойду с тобой. Держи всех здесь, пока в этом месте безопасно, Раш. И не спускай глаз с этого. Я сделаю все, что смогу, чтобы мы все выбрались отсюда». «Да? И что же ты сможешь?» — поинтересовался Раш. «И почему не смог раньше?» «Потому что правила игры изменились», — ответил Фальк. «Все изменилось только что. Теперь мы знаем, что поставлено на кон». Он направился по длинному наклонному тоннелю из темноты в сторону света. «Возможно, — решил он, — в этом есть что-то весьма символичное, идти вот так, как он идет. Нечто, что можно включить в свой отчет. Но, если честно, ему было наплевать». «Ты что-нибудь слышал об этом?» — спросил он. «Ты фрикинг Си издеваешься?» — спросила в ответ Клиш. «Это все розыгрыш? Всего-навсего фрикинг Си розыгрыш? А, Фальк?» «Не розыгрыш, Клиш. Все серьезно. Передай все материалы Номе. Слышишь? Все. Передавай ей все, что получаешь от меня, пока я не перестану передавать информацию». «Да какого фрикси, Фальк, ты считаешь, что перестанешь передавать?» — спросила Клиш. «Потому что я не знаю, что ждет меня там, наверху», — признался он. Выбравшись за стеклянную герметичную дверь, он почувствовал свежий воздух и запах дыма, и даже небольшой ветерок. Впереди маячил квадрат тусклого света. Когда он вышел на дорожку, проложенную по уступу у края котлована, он снова ощутил на коже дождь и сырость. Столбы черного дыма поднимались в небо за складами. Все произошло на территории, где непосредственно велись раскопки. Время от времени пламя вспыхивало с новой силой, и его языки виднелись над крышами складских сараев. Фальк услышал стук винтов вертолета. Настороженный, он прижался к каменной стене. Два вертолета, появившиеся в боевом порядке, загрохотали над головой. Они приближались сквозь завесу черного дыма, разрывая ее, разоблачая себя, и летели над карьером в южную часть участка. Третий Бориал присоединился к ним через несколько секунд. Вуаповские боевые вертолеты. Он добрался до металлических ступенек, когда его антиблики начали считывать аурокоды. В зоне их приема появлялись все новые и новые люди. Они двигались в его сторону. Он увидел 20 или 30 собранных кучно значков, постоянно перемещающихся и приближающихся к нему со стороны внутреннего двора. «Вуап!» — закричал он. «Свои здесь!» Появились солдаты, одетые, как и он, вооруженные так же, как и он. Но только они были чище и не такие измотанные. Первые из них рассредоточились у верха металлической лестницы, взяв его под перекрестный прицел. «Вуап!» — повторил Фальк на случай, если его номерной знак не работал. Нацеленные на него стволы даже не колыхнулись. «Положи оружие!» — приказал один из них. «Положи оружие на землю рядом с собой. Опустись на колени и подними руки». «Вуап!» — запротестовал Фальк. «Делай, что велено. Выполняй, или мы открываем огонь». Он наклонился, положил свой МЗА на землю и опустился на колени, несмотря на боль в бедре. Он положил руки за голову. Несколько солдат тут же спустились по ступенькам и окружили его. «Вуап!» — повторил он. «Рядовой Нестор Блум, команда Кило с базы Власки». «Ты один, Блум?» — спросил командир отделения. «Судя по его флажку, его звали Эсли. С тобой есть кто-нибудь еще?» «Эсли, со мной еще люди», — ответил он. «Сколько? Где они?» «Я требую гарантировать их безопасность, прежде чем я скажу вам, где они». «Какого черта? Что он о себе воображает?» — спросил один из солдат, держащих его под прицелом. «Я рядовой вооруженных сил ВУАП, и, по-моему, со мной обращаются слегка не так, как следует», — проговорил Фальк. «Может, хлопнуть сукина сына на месте?» — предложил один из солдат. Фальк напрягся. Предложение было великолепно, что и говорить. «Не горячись, Беннет», — остановил его командир отделения. «Есть определенный порядок». «Порядок?» — спросил Фальк. «Какой еще порядок?» «Тот самый, по которому ты заткнешься раз и навсегда», — ответил командир отделения. «Ситуация находится под контролем социальной службы ОО, а это значит, что порядок в нескольких триллионах миль у тебя над головой». «Что за социальная служба?» — спросил Фальк. Он никогда не слышал о ней, но догадывался, что это такое. «Социальная служба — это мы», — ответил солдат по имени Беннет. «Подожди, Беннет», — сказал командир отделения. «Это сверхсекретная операция, Блум. Ведь Блум, правильно?» «Да», — ответил Фальк. «Сверхсекретная операция, это понятно?» — спросил Эсли. «На кону кое-что очень важное. Вот с такими вопросами мы и имеем дело». «Я понимаю», — произнес Фальк. Он рискнул посмотреть на Эсли. Чисто выбритый, тонкие губы, подтянутый и неузнаваемый из-за антибликов, закрывавших половину лица. «Я понимаю», — повторил Фальк. «Я видел то, что там внизу». Люди вокруг него тихо переговаривались между собой. Тот, которого звали Беннет, выругался. «Ты видел?» — спросил Эсли. «Да». «Ты понял, что это?» — спросил Эсли. «Я что, выгляжу таким же тупым, как некоторые из вашей команды?» — поинтересовался Фальк. «Для меня ты выглядишь полным идиотом», — ответил Эсли. «Ты только что договорился до того, что загнал себя в дерьмо, теперь уже по самую макушку». Он повернулся к одному из солдат. «Возможно, придется привести приговор в исполнение прямо здесь», — произнес он. «Да нахрена с этим возиться?» — спросил Беннет. «Нам всего лишь надо провести зачистку». Эсли снова перевел взгляд на Фалька. «Сколько вас там, Блум?» — спросил он. «И сколько человек видели это?» «Да с какой стати? Вы что, собираетесь заткнуть рты всем неудобным свидетелям?» — возмутился Фальк. «Всех вывести в расход?» «Всегда считал, что это излюбленный метод центрального блока. Я понял, что это такое, Эсли. Спонсируемые ОО, попытки АП создать дымовую завесу и таким образом защитить интересы ОО. Это ни в какие ворота не лезет, и ничего у вас не выйдет». «Да что ты говоришь?» — недобро рассмеялся Беннет. «Но это ты сейчас стоишь на коленях в грязи, и к твоей башке приставлен излучатель». «Мне известно кое-что, чего вы не знаете», — заявил Фальк. «Поэтому чем быстрее до вас дойдет, что я вам нужен живым, тем лучше для вас же самих». «Говори», — велел Эсли. «Не с тобой», — возразил Фальк. Он смотрел мимо Эсли в толпу вуаповских солдат, выискивая код, который видел несколько минут назад, когда они только появились. «Я не буду говорить с тобой, Эсли. Я буду говорить с ней». «С кем?» — спросил Эсли. «С ней, с Теддерс». Теддерс протолкнулась вперед и встала рядом с Эсли. «Хочет говорить с тобой», — хмуро проговорил командир отделения. «Мы знакомы?» — спросила Теддерс, глядя на Фалька сверху вниз. «Блум, так? По-моему, я видела тебя на базе в Ласке». «Я хочу встать», — сказал Фальк. Эсли кивнул. Никто не остановил Фалька, когда он поднимался на ноги. Он стоял лицом к лицу с Теддерс, и он понимал, что сейчас видит ее несколько по-другому, не так, как в прошлую встречу. «Я не знаю тебя», — повторила она. «Хотя, может быть, где-то видела». «Поэтому давай поговорим», — предложил Фальк. «Познакомимся ближе». «С чего бы это?» «С того, что я расположен пообщаться», — ответил он. «Эта сделка могла стать довольно сложной и стоить мне жизни. Но, увидев тебя, я понял, что у меня есть крошечный шанс облегчить мое положение». Теддерс взглянула на Эсли, затем вместе с Фальком отошла в сторону от остальных по уступу. Солдаты спецподразделения ждали и пристально наблюдали за ними. «Итак, вы социальная служба, да?» — произнес он. «А тебе-то что?» — спросила в ответ Теддерс. «Социальная служба не отчитывается перед народом. Она не является общепризнанным департаментом. Неподотчетно». Он подставил лицо дождю. «Неподотчетно, значит?» «Вот именно». «И как часто вот такое происходит, Теддерс?» — спросил он. «Такое?» «Да». «Никогда еще не происходило, поэтому и такая секретность. Но что я могу сделать для тебя?» «Удели мне еще минутку. Сиберг обнаружил эту штуковину случайно, правильно? И держал это в секрете, пока не придумал, как ее использовать наилучшим образом, с выгодой для себя». «Да». «И как давно это произошло?» «Насколько мы можем судить, несколько лет назад». «И АП узнала об этом, потому что произошла утечка информации и захотела взять все под свой контроль». Но кое-кто из предполагаемых партнеров Себерга из Блока уже пронюхал об этом. «Я бы не совсем так охарактеризовала всю эту ситуацию», — сказала она. «Там работала контрразведка, чтобы выявить настоящее местоположение этого участка, потому что Себерг сохранил эту подробность в секрете, чтобы защитить свои интересы. И та война умов развилась в реальные военные действия». Она не сводила с него взгляда, собранная и неподвижная. «Кого-то ты мне напоминаешь», — заметила она. «Я знаю, и тем не менее я прав, да?» «Без комментариев», — он усмехнулся. «АП поддерживала ОО в неявной войне против Блока, чтобы определить местоположение самой ценной находки в истории человечества и взять все под свой частный контроль». «Ничего подобного никогда не было», — произнесла Теддерс. 300 лет, сотни миров колоний». И, наконец, мы нашли доказательства того одного единственного, на которое мы уж и не надеялись. Она в упор посмотрела на него. «Ты видел его?» «Да». «Изумительно, правда?» «Не знаю, просто не знаю, что это такое», — сказал он. «Это артефакт, большой, какая-то технология декомпиляции, десятилетия изучения и анализа полученных данных. Только черт знает, откуда и сколько уже оно здесь». «О да, изумительно», — она вздохнула. «Обрати внимание на высокую степень секретности. Нечто вроде этого, оно не должно быть доступно кому попало. Оно чувствительно к неблагоприятным условиям. Последствия?» Тедерс взглянула на него. «Даже Блок понимает это. Они пришли сюда по-тихому и разрушительно, по абсолютно той же причине. Они тоже хотят владеть этим, но на своих условиях. Они понимают, что на кону». «Надо, чтобы все знали», — сказал Фальк. «Буквально каждый. Оно слишком большое, чтобы вот так сходу разобраться и все разложить по полочкам». «Это наивный взгляд на ситуацию». «На самом деле нет. Этот вопрос касается широких масс общества, Тедерс». Она покачала головой. «По-моему, я достаточно выслушал у тебя, солдат», — произнесла она. «Извини. Мне жаль, что так все получилось. Не стану скрывать. Для тебя ситуация не усложнится. Для тебя все кончено, потому что ты не видишь всю картинку целиком». «Тедерс, ты просто плохо меня знаешь», — ответил он. «Не уходи. У меня 6 человек внизу. Трое солдат АП, трое гражданских. Кстати, граждане Блока. И мы все 7 не хотим, чтобы нас отсюда вывезли и пустили в расход, заставив таким образом замолчать навсегда». «Это не в моей компетенции, я...» «Ты должна убедить социальную службу, что это не в их интересах причинять нам какой-либо вред», — произнес Фальк. «Ну, они считают иначе». «Они поймут все так, как надо, когда до них дойдет, что вся эта информация уже стала достоянием общественности». «Операция засекречена», — заявила Тедерс. Она откашлялась. «Эта зона была отключена от всех видов связи на 72 часа». «Не такая секретная, как ты думаешь», — возразил он. «Информация уже тю-тю, Тедерс. Она известна журналистам и ушла куда надо. Слишком поздно притворяться, что вы держите ситуацию под контролем. И поэтому слишком поздно прилагать какие-либо усилия, чтобы мы так или иначе замолчали». «Это неправда». Она улыбнулась и грустно покачала головой. «Отличная попытка. Насколько я понимаю, ты отчаянно хочешь помочь своим людям. Но здесь нет ни одной лазейки. Информация не выйдет за пределы этой зоны». «Да она уже в новостном агентстве Рейтер». «Ерунда, не верю», — сказала она. «А зря. Знаешь, Тедерс, что я собираюсь делать сейчас?» «Что?» «Собираюсь предъявить тебе свой главный козырь». Она продолжала смотреть на него, прищурившись. «Меня зовут Лекс Фальк», — произнес он. «Что? Фальк? Я встречала Лекса Фалька и...» «Я подключен к сенсорной репозиции в одном доме в Шейвертоне», — сказал он. «Точное местонахождение, как вы, военные, любите говорить, вряд ли существенно. Вся информация поступает в Рейтер. И поступала с самого начала. Даже вот этот наш разговор также передается, слово в слово, в реальном времени». «Что за чушь ты мелешь?» — спросила Тедерс. Она повернулась и пошла прочь. «Небольшой семейный ресторанчик в стране от Эквестриана», — бросил он ей вслед. «Их коронное блюдо — пармиджиана с квазицыпленком». Она остановилась. Глава 33. Ему выдали тросточку, и когда он научился ходить с ней, то стал брать ее с собой для солидности. Шевертон накрыла жара не по сезону. Окна стеклянных небоскребов сверкали, как зеркала. Повсюду носились жуки, пропахшие инсектисайдом, словно набальзамированные им. Небо было цвета испорченных сливок с оттенком желтого. Автомобиль доставил его в военный госпиталь на мысе Хайвей. Местечко выглядело приятно. Группа залитых солнцем белых зданий в стиле эпохи первых поселенцев в роще белых каучуконосов. Он предъявил документы на входе, а затем еще раз на охранном посту около отделения травматологии. ВУАПовский персонал принял его журналистскую аккредитацию и тисненный пропуск с голограммой социальной службы. «Сюда, пожалуйста», — произнесла медсестра, вышедшая встретить его в отделении. «Вот здесь». Она казалась раскрасневшейся, хотя в помещении было довольно прохладно. Он списал это на побочный эффект от ее розовой блузки и бежевых стен. «Как он?» — спросил Фальк. «Состояние стабильное», — сообщила она. «Но пока нельзя утверждать, что он вне опасности. Ой, простите, я хотела спросить, вы его родственник?» «Нет». «Сослуживец?» «Что-то в этом роде». Она подвела его к одноместной палате, отделенной от коридора стеклянной стеной. Сквозь стекло он увидел человека на постели, бледного, неподвижного, полностью подключенного к системе жизнеобеспечения. Он слышал только ритмичное гудение мониторов и легкий шорох вентилятора. Его взгляд упал на марлевую повязку, закрывающую щеку. Он почти физически ощутил рану. Невольно он поднял руку и коснулся своей щеки. «Там не было ни дырки, ни следа от какого-либо шрама. Направляясь сюда, он чувствовал, что ему необходимо войти в палату, что-то сказать, что угодно. Когда он уже подъезжал к госпиталю, его органайзер в селфи подал сигнал-напоминалку. Его драйвер по расписанию отбывает через 4 дня, и необходимо через 2 часа связаться с терминалом. У него было немного времени, и он почти не сомневался, что никогда не вернется сюда. Уверен, он мог выдать только какую-нибудь банальность, вроде как «все изменилось, и он был причастен к этому». «Можно я войду и посижу с ним?» – спросил он. «Думаю, можно, мистер Фальк», – ответила медсестра. Она открыла дверь, а затем тихо добавила. «Пожалуйста, не ждите слишком многого. Рядовой Блум очень ненадолго приходит в себя. Он то очнется, то снова впадает в кому. Возможно, он не узнает вас». «Я понимаю», — улыбнулся Фальк. «Если честно», — добавила она совсем тихо, — «по-моему, он не знает, кто он, даже когда находится в сознании». Фальк кивнул. «Я знаю, каково ему», — сказал он.